эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Зима своевременно, по-настоящему, с обильными снегопадами и метелями вступила, наконец-то, и в центральную часть России. И славянский мир готовится к замечательным праздникам декабря, когда происходит волшебство и сотворяются обережные вещи. Сегодня у нас тоже будет совершаться обережный эфир, сотворятся обережные действия для всей нашей родной планеты. Я так считаю. На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Дмитрий Белоусов с темой «Расы людей 2. Катастрофы». Здравия, Дмитрий. Добрый вечер. Эфир сегодня – это продолжение лекции «Расы людей. Гибель и деградация». И он посвящен катастрофам на нашей планете Земля, как космическим, так и планетарным. Существует ли закономерность таких катастроф, причины катастроф и что может ожидать нас, сегодняшних жителей планеты Земля? Дмитрий, тебе слово. Спасибо. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Как обычно, начну с вступления небольшого. Напоминаю, что с июня 2021 года вступили в юридическую силу поправки, называемые «Законом о просвещении». И статья 12, она звучит четко. Просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти или аккредитованные ими лица. Так что с июня для вас теперь есть только учебник имени денег Сороса, и его цитируют достоверные сведения. Ну, конечно, зомбоящик, там тоже есть лицензия. А все другое вам запрещено. Но по закону вас можно что? Развлекать. Поэтому с сентября у нас идет новый формат. Вы слушаете научно-фантастический рассказ. Ну, естественно, стандартное объявление. Все события и персонажи вымышлены, любое совпадение как персонажей, фамилий, имен, должностей, так и названий, дат, событий с реальными событиями абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. Герой моего рассказа, Иван Иванович Иванов, решил разобраться и всем вам рассказать о катастрофах нашей планеты и гибели людей. Это, как уже сказали, вторая часть рассказа, первая была в сентябре. Многие слушатели знают, что автор постоянно и достаточно жестко критикует, ну, скажем так, дурачков со смартфонами за нежелание думать, за отсутствие знаний, в конце концов, за глупые понты. Самовлюбленные часто обижаются. Но вот сегодня я очень необычно начну. Начну я с комплимента. Несколько человек после первой части, той самой о деградации людей, писали мне и просили рассказать, цитирую, о возможности возникновения сильного катаклизма, который можно вычислить, изучая периоды катаклизмов в прошлом. Точка. Вот браво, ей-богу, браво. Эти люди умеют думать логически. Что достаточно приятно, ведь у самого автора точно такие же рассуждения. Было десятка-полтора этих умников и умниц, но самой-самой первой была Екатерина Гусева, с чем я ее и поздравляю. И еще раз повторю, все мои рассказы – это только для тех, кто способен мыслить, логически мыслить. А любители либеральной политкорректности или рабы в позе страуса, идите лесом. Рассказ большой, поехали. Итак, согласно и археологии, и древним документам, на Земле до нас существовало 4 расы. Мы пятые. Мы это разбирали в сентябре. Причем первые 4 расы, с нашей точки зрения, это гиганты разного размера. Итак, в сентябре мы разобрали и бамианские статуи, и тексты ацтеков, ну тот же Кодекс Ватиканус, Кодекс Риус, Кодекс Теллариана Рименсис и так далее. Их много. Напомню, что по этим документам первая раса больших людей была истреблена голодом. В общей сложности они прожили 4008 лет. Вторая раса была уничтожена глобальными пожарами. Прожили они около 4010 лет. Третье поколение было сокрушено ураганами необычайной силы, после чего они деградировали и, уменьшаясь численности, в итоге превратились в больших обезьян. Их срок жизни 4601 год. Четвертое поколение большей частью было уничтожено мировым наводнением, Оставшиеся точно так же одичали и вымерли. Ну а, собственно говоря, историю современного человечества, а по правде историю славян, реальную историю племен наших славянских предков, следует начинать с планетарной катастрофы, которая была около 70 тысяч лет назад. Нужно понимать, что грандиозные катастрофы сотрясают планету Земля со времен ее зарождения и по наши дни. Часть из них были в далекие века, другие произошли по меркам истории совсем недавно. Ну, о многих из них не принято говорить. Ну, зачем же будоражить правдой тупых обывателей? А то ведь так и объем шопинга у баранов упадет, а это же святое. А вот мы сегодня коснемся запретного. Как и во всех других лекциях про катастрофы, а их было уже несколько штук, будем говорить о научной интерпретации того, что лохи называют фантастикой и сказками. Повторяю для глухих, тупых и понтующихся. Научной. Аргументация обычная – тексты летописей, древние книги, честная археология, научные теории и выводы. В свете большого числа катастроф планеты Земля мы будем находить спрятанные жалкие крохи правды, отделять от них тонны лжи политиков и халуев при власти. Ну и, конечно, будем отсекать фантазии тысяч и тысяч дурачков интернета. Итак, повторюсь, начнем с катастроф планеты Земля. С точки зрения обычного обывателя, его среднего срока жизни ранее в 30-40, сейчас 60-80 лет, конечно, все хорошо, планета стабильна. Поэтому для современных бездарей без мозгов все факты катастроф древности – это что? Это детские сказки о далеком прошлом. А научные гипотезы – это фантастика будущего. И вообще, дурачок пиццу выбрать не может, а вы тут ему мешаете рассказами о катастрофах. Как же можно? Нельзя. Вот только уже завтра вся эта фантастика может оказаться настоящим. Вашим настоящим. Для человечества с его десятками веков развития катастрофы критичны. Очень даже критичны. Еще древнегреческий философ 5-4 веков до нашей эры Платон писал в своих сочинениях о неоднократной гибели людей от огня и воды. В наше время, в советское, в 1975 году, в ряде сибирских городов самиздатом вышла книга иркутского этнографа и краеведа, кандидата философских наук Артемия Полоцкого. Человек просто собрал предсказания сибирских шаманов, староверов и прочих. Знаете, книга вот весьма впечатляет. Суть ее сводилась к тому, что в истории Земли уже было несколько случаев, когда в результате планетарного катаклизма уничтожалось все живое, вообще все. А на смену приходили новые виды животных и новые расы людей. И, соответственно, автор утверждал, что и в будущем подобные катастрофы не минуют нашу планету, а будут повторяться с пугающей цикличностью. С момента этого самиздата прошло 46 лет. Переиздать эту книгу в нашей стране все боятся. Все. Конечно, любые власти в любой стране такую страшную тему замалчивают. Но честными учеными, а они есть, давно доказано, катастрофы на планете Земля регулярны и постоянны. Регулярны! Пожалуйста, осознайте это и примите как данность. Вот вы все муравьи на теле планеты. Шестое изображение. Надеюсь, даже выпускникам ЕГЭ понятно, что от замалчивания истории катастроф властями и халуями при власти сами катастрофы никуда не исчезнут. Они были и будут. Для общего понимания для начала озвучу три главные узловые точки катастроф древности. И фантазеры, и неучи считают, что 65-70 тысяч лет назад, где-то в этом периоде, на Землю упало небесное тело. На самом деле тогда взорвался супервулкан Тоба, и была уничтожена большая часть предыдущей расы, и де-факто началась наша раса, пятая. Эта катастрофа доказана наукой, поэтому неучи с рассказом о миллионах лет именно нашей пятой расы, ну, пожалуйста, учите матчасть, как говорили в армии. Еще раз, цивилизация Земли в миллионы лет была, но это не наша раса. Не наша. Вторая катастрофа. 11542 год до нашей эры. Ну, упрощенно, 13,5 тысяч лет назад. Мол, будто бы еще одно падение с небес, которое убило Атлантиду. Это не падение второй или третьей Луны, о которых есть замалчиваемые факты. Падение было гораздо раньше. Если кто забыл или не знал, Я напомню про вторую и третью луны, то есть про луны Леля и Фата. Вот про них есть надписи на стенах пирамид Майя. Ну, могу процитировать одну там. «Малая луна разбилась». Есть китайский трактат «Хуайнаньцзи», есть наши славянские веды. Также напомню, что вот эта дата, 11542 год до нашей эры, это единая дата гибели последнего острова Атлантиды из календарей египтян, шумеров и майя. Календари разные, дата одна. И эта дата науке известна. Ну и, наконец, третья катастрофа, ориентировочно 1492 год, то есть 15 век, совсем недавно. Это сдвиг литосферных плит и начало метангидратной катастрофы на северо-востоке Азии. Это гибель Евразийской империи, империя Тартария. Была соответствующая лекция на эту тему. Всем нужно понимать, что есть два разных типа катастроф – космические и планетарные. И, пожалуйста, не надо их путать. Сейчас мы сначала начнем с планетарных, но они попроще. Они более частые, что понятно, но затрагивают только часть людей планеты. Самые тяжелые планетарные катастрофы – это, естественно, супервулканы или сдвиг полюсов. В науке их называют геофизически опасные явления. А, например, в классификации нашего МЧС России это вообще пункт номер один. В двух лекциях 2019 года «Катастрофа древности» мы все это обсуждали. Восьмое изображение. Напоминаю всем о трех гипотезах начала 20 века одного гения, немца-геофизика Альфреда Венегера, две из которых, из трех, уже доказаны в 60-х годах группой американских геофизиков. Для зомби я говорю Венегер, хотя в Википедии для лохов Вегенер. Просто считает перевод немецкой фамилии по буквам неправильным, ложным. Так вот, у гения Венегера была третья гипотеза – теория земных катастроф о быстром, практически мгновенном, за часы, перемещении литосферных плит Земли. То есть, поясняю попроще, ну, для молодежи. Не положение географических полюсов меняется, а очередное место планеты как бы подъезжает под полюс. И там будет холодно, там будет лед. И когда в науке трындят про смещение оси вращения Земли, это из той же группы бедствий. А лед никуда не двигается. И в прошлом никогда ранее не двигался. Имеется по горизонтали. Все это фальсификации. Фальсификации для лохов. Лед ходить не может, уж извините. Лед возникает только потому, что именно в этом месте полюс. Северный или южный. Именно поэтому есть старые карты Антарктиды без льда. Иезуитский миссионер 17 века Мартино Мартини, ну, по-другому говоря, Мартиниус, по древним летописям написал только и исключительно для руководства своего ордена тайную книгу. Она называлась «История Тартарии» – «The Bella Tartarica Historia», которая после фальсификации историков вдруг стала «Историей Китая». Ну, отлично, что сказать. «Врут не краснее». Кстати, в ней есть изображение императоров Тартарии, и видно, что они люди белой расы. Так вот, в книге, в этой книге, прямо написано о смещении оси Земли. Я вам процитирую. «Опора неба обрушилась, Земля была потрясена до самого основания, небо стало падать к северу, Солнце, Луна и звезды изменили путь своего движения, вся система Вселенной пришла в беспорядок, Солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути». Точка. Вот это то, что было в 17 веке. Опять же, всем надо помнить, Земля – это не шар, это геоид. Ну, хорошо, упрощаю, эллипсоид, где разница между полярным и экваториальным радиусами 21 километр. Вроде мелочь, 21, да? Сравните. Эверест – высочайшая вершина Земли. Высота 8,8 километра. Всего. Поэтому смещение полюсов ведет к изменению рельефа. В зонах новых полюсов кора сжимается, кора Земли, а в зонах старых расширяется, там же была вмятина. На стыках литосферных плит идет горообразование, идут извержения вулканов. То есть в десятках мест планеты Земля для жителей наступает ужас. Но согласитесь, это же не везде. Где-то и без изменений, где-то все хорошо. Очень много хронистов древности писало о регулярной, я подчеркиваю, регулярной, смене восхода Солнца с востока на запад и обратно. То есть Солнце всходило на западе, потом на востоке, потом снова на западе. и так далее. Об этом писал историк V века до н.э. Геродот Гераклийский, римский географ I века Помпоний Мелло, древнегреческий философ Платон, еврейский раввин Хай Гайон. А вот испанского летописца Гомара я вам процитирую. У него был такой труд «Конкиста в Мехико». И там забавная цитата. «После уничтожения четвертого солнца мир погрузился в темноту. Среди этого глубокого мрака до появления пятого солнца человечество возрождалось вновь». Точка. Четвертого – это не четыре на небе, четвертого по счету. Понимаете? Четвертого по счету. Сейчас у нас по их меркам на небе четвертое по счету солнце. А рукопись индейцев майя Чалам-Балам из Чумаэля вообще говорит о том, что на небе все сместилось. Они писали так: лишились скипетра 13 богов. То есть, поясняю, сместились все зодиакальные созвездия вследствие смещения оси вращения планеты. Вообще, самый наглядный показ смены вращения небесного тела – это эффект Дженнибекова. Он есть на Ютубе, есть в интернете. Это когда тело в космосе, крутясь, разворачивается на 180 градусов. Вот есть видео с ушастой гайкой на космической станции, оно очень наглядно. Но, конечно, такой поворот вращения Земли как планеты просто вот сам по себе невозможен, потому что против работает прецессия планеты. Но при движении литосферных плит или воздействии внешней силы, да легко, раз и развернется. А такой силой может быть что? Может быть гравитация проходящего рядом какого-нибудь большого небесного тела. Запомните, пожалуйста, мы в третьей части сегодня к этому вернемся. Повторяю, гравитация проходящего рядом небесного тела. Немецкий химик, аналитик, фармацевт XIX века Карл Фридрих Мор еще в 1868 году выпустил книгу «История Земли. Геология на новых основаниях». Вот вам небольшая цитата из этой книги. «Факты столь же многочисленные, сколько хорошо исследованные, дают объяснение первоначального состояния земного шара и страшных переворотов, которые от времени до времени испытывали. Между периодами покоя на Земле происходил великий физический переворот. Поднятие горной системы рассматривается геологами как следствие тех событий, которые они называют переворотами Земли, и существование их не подлежит сомнению. Точка. Вот только вдумайтесь. В середине XIX века геологи, аналитики, весь научный мир, все знали про перевороты Земли, которые не подлежат сомнению. А вот скажите нам, пожалуйста, почему про столь известные в XIX веке все замолчали сегодня? Это приказ замолчать или просто цензура для баранов? Или сказать, когда будет очередная смена вращения? Ну, если по-дилетантски, там, пальцем в небо, можно. Есть такой вот простой расчет по Древнему Египту. Фараоны Египта с раннего царства по 30-ю династию правили 2778 лет. А если убрать персидские династии, то 2456 лет. И за эти века по египетским летописям было 4 переворота планеты. То есть, грубо говоря, мы получаем катастрофу каждые 694 года. А если еще брать персидские летописи Египта, то вообще каждые 614 лет. То есть, понимаете, по такому грубому планетарному подсчету катастрофа повторяется каждые 6-7 веков. Если взять время последнего сдвига плит, а именно 1492 год, и получаем конец нынешнего века. Ну, вроде бы у людей еще есть немного времени. Но еще раз подчеркну, это расчет такой, пальцы в небо, да и без учета космических катастроф. К планетарным катастрофам, конечно, относят и активность вулканов и супервулканов, влияющих на людей многие годы и после извержения. Опасность заключена в трех факторах. Выбросе огромного облака пепла и, как следствие, засыпание им ближайших рек, колодцев, пастбищ, удара воздушной волны, почище ядерной, и блокирование лучей Солнца. Я вот поясню последнее, наверное, многие не понимают. Вулкан заполняет атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей. И то, и другое отражает лучи и тепло от солнца. Получаем вулканическую зиму. Знаете, вот древние жители Мексики оставили нам немного преданий про вулканы. Но если их читать честно и не подстраиваясь под власть, непредвзято, то вот все эти тексты только про три великие катастрофы, которые произошли из-за вулканических пожаров, прерывных потопов после вулкана и сопровождающих вулканы ураганов. И честные ученые тоже говорят, что на людей древности сильно повлияли извержения трех супервулканов. То есть про три я вам говорил 5 минут назад, три у индейцев, три у ученых. Какое совпадение, не иначе как случайно. Так что же это за три извержения? Первое я уже упоминал. Это взрыв супервулкана Тоба на острове Суматра около 70 тысяч лет назад. Ныне это Индонезия. Сильнейшие последствия. Объем выброшенной магмы составил, по предварительной оценке, 3200 кубокилометров. Астрономическая цифра. Я вам повторю. 3200 кубических километров. Сравните с Кракатау, на которую любят сейчас ссылаться журналисты. Это извержение 1883 года. Там всего 18 кубокилометров. А здесь 3200. Магма и пепел от вулкана Тоба поднялись на высоту 50 километров, а затем осели на землю. Более того, например, сера выпала в виде кислотных дождей. В Индии, которая ближе всего, пепла было больше всего. Знаете, какой был слой? 6 метров. Это смерть всего живого. А вся Южная Азия, которая там посевернее, там в других, была засыпана пеплом до 15 сантиметров. От вулкана Тоба пепел в воздухе закрыл лучи солнца до 10 лет. Еще раз подчеркну, до 10 лет вулканическая зима. Мифы индейцев Центральной Америки рассказывают, что после ужасного катаклизма наступил страшный холод, и море покрылось льдом. Вот, например, о великом холоде рассказывают индейцы Тоба из Аргентины. Цитирую. «Лед и слякоть держались очень долго, все огни погасли. Мороз был густой, как кожа. Пришла долгая тьма, солнце исчезло». Точка. Интересно. Вот из-за этой зимы температура на Земле упала только на 15 градусов. Всего. Кто-нибудь в Сибири сейчас радостно рассмеялся там. Ну, было 25, станет 40. Какая фигня. Ну, а у кого там, извините, было плюс 20, стало совсем не очень. Из-за этого мега-колоссального взрыва, почему я говорю, что есть продолжение, начались катаклизмы в виде землетрясений и цунами в разных уголках Земли. Соответственно, те, кто попал на землетрясение, кто попал под цунами, они ушли из этой мерности. А вообще взрыв супервулкана Тоба очень похож на удар большого астероида. И кальдера вулкана один в один похожая. Поэтому многие путают. И когда вы услышите неучий про метеорит, не удивляйтесь. Ну, если нет знаний, что взять-то? По научным расчетам, из каждых 100 тысяч Homo sapiens выжило тогда от 3 до 10 тысяч. То есть выжило от 3 до 10%. Остальные погибли. Я повторяю, погибло минимум 90% людей. Второе важное суперизвержение – это вулкан Таупа 26,5 тысяч лет назад. Ну, там немножко пляшут цифры у разных исследователей, но это в среднем. Оно же извержение Орунауи. Ныне это северный остров Новой Зеландии. Максимальные 8 баллов по шкале вулканической активности. Максимум. Но здесь уже включается цензура врунов. И вруны говорят про объем выбросов всего в 530 кубических километров. Вот сразу говорю, это ложь. При 8-то баллах, да, знаете ли вы, что только глубина слоя тефры на острове достигает 200 метров. 200. Это называется всего 530 кубометров? Ну, не смешите своим враньем и ложью. А за 1000 километров от вулкана Таупа, например, на архипелаге Чатем слой тефры 18 сантиметров. Тоже ничего, живой не выживет. Наконец, третье извержение. Вулкана Санторини на острове Тир в Эгейском море и его гигантские волны цунами. В науке это Минойское извержение. Сотрудники Колумбийского университета доказали, это 14-15 век до нашей эры, а никак не 1620 год. Прохиндеи от науки упорно уменьшают факты этого извержения. Вот упорно. Бог ты с ним, пусть они считают, что это 7 баллов из 8 по шкале вулканической активности. И цунами было на самом деле высотой не 18 метров, а более 100 метров. Для молодежи. Вот эта волна с 35-этажный дом. И скорость цунами была около 350 км в час. Так что вы на своем понтовом самокатике далеко не уедете. Остров Крит был затоплен до отметки 35 метров. 15-е изображение – это как раз вот Санторино. Вот все, что вода в центре – это кальдера вулкана. Вот это такой красивый залив, да, и так далее. Это все огромная кальдера вулкана. Ну а в древнегреческой мифологии это легендарный Девкалионов потоп. Официально во время этого извержения были выброшены совершенно жалкие, смешные 70 кубических километров пород. Ну, ладно, вранье уже не будем разбирать. А зная, как врут халуи от науки, можете смело умножать объем там, на 20-30. Так вот, ветер рассеял десятки миллионов тонн пепла, пемзы по всей акватории моря, занес их в Северную Африку, Малую Азию, Македонию. Вдумайтесь, на острове Анафи, это 24 километра восточнее Санторино, на высоте 250 метров над уровнем моря слой вулканической пемзы толщиной 5 метров. Вы вдумайтесь, какая была волна. На высоте, подчеркну, 250 метров над уровнем моря. 5 метров слой. Тучи пепла закрыли солнце на несколько недель, по крайней мере, по всему востоку Средиземного моря. Сохранились папирусы тех времен фараонов 18-й династии. Это Аменхотепа III и Эхнатона. В них написано, цитирую, «Хаос царил кругом. В течение 9 дней не было выхода из дворцов. Эти 9 дней прошли в бедствиях и бурях. Никто, ни бог, ни человек не могли видеть лица друг друга». Точка. Вот так страшно. Если кто-то из школы советской, естественно, современно это не проходит, еще помнит фразу «тьма египетская». Так вот, это отсюда. А Египет тогда получил многие голы неурожаев, голода и гибели людей. И именно вулкан Санторино повлиял на климат нашей Асии, ведь его пепел достиг стратосферы планеты Земля. И надо же, какая случайность! Именно к этому времени относят оставление нашими древними предками, ариями, группы городов Аркаима в Сибири. Климат-то изменился. Ну, конечно, это совершенно случайно. И опять, какое совпадение! Именно в эти годы, на пришедших в упадок землях индийских цивилизаций, Хараппы и Мохенджо-Даро, появляются племена высоких, светловолосых завоевателей с севера, которых честные ученые назвали ариями, а индусы – белыми богами с севера. Что вы об этом знаете из школы? Ничего. Конечно, и извержений вулканов, и потопов в древности было гораздо больше. Всего три примера потопов. Опустошительное наводнение в низовьях Евфрата из-за цунами в 400 метров было записано клинописью на глиняных табличках в 21 веке до нашей эры. Именно этот потоп один в один пересказывает Библия. Библия не первый источник. Те, кто писал Библию, передрали вот отсюда. Дальше. Знаете ли вы, что Черное море в древности было очень небольшим? Это та самая глубоководная Черноморская впадина. А уровень Черного или Русского моря был более чем на 100 метров ниже нынешнего. А огромное пространство современного северо-западного шельфа было сушей. Мраморное море было озером. Древняя река Дон впадал в Черное море у юго-восточных берегов Крыма. И что? Был прорыв соленых вод из Средиземного моря в Черное. Был? Был. Потоп? Потоп. А еще до этого был Дарданов потоп. Это соответствующий прорыв вод Атлантического океана в Средиземное море, резко поднявший его уровень. И каждый раз из этих многочисленных потопов уходили под воду города и гибли тысячи людей. Но почему-то об этом не рассказывают в школах, институтах. И молчат вруны из зомбоящика. Профессор Джонатан Руже из Бристольского университета, это Великобритания, специалист по оценке риска от стихийных бедствий, уже который год твердит и твердит про вулканический апокалипсис. У профессора есть знаменитая на весь мир фраза. Цитирую. «Мощнейшие извержения супервулканов, способные серьезно поменять климат Земли или вызвать массовые вымирания людей и животных, происходят гораздо чаще, чем говорят ученые. Это говорит о том, что человечеству невероятно повезло. Последнее такое событие случилось очень давно, 30 тысяч лет назад». Повторяю слова профессора. «Невероятно повезло». Но все время вести-то не будет. Я напомню, что супервулкан – это вулкан с извержением максимальные 8 баллов по вулканической шкале. И если простые вулканы извергаются, то супервулканы взрываются. После этого взрыва, после катастрофы, большинство всего живого в этой части планеты погибает в течение 2 недель. Причина смерти – это взрывная волна и сероводородное отравление. Плюс рассеянные в стратосфере продукты вулканизма, то есть пепел, сернистый газ, ну и производные на него аэрозоли. Они нарушают озоновый слой, и все живое получает жесткий и смертельный ультрафиолет. Плюс усиление канцерогеза, подавление иммунной системы, общее повреждение ДНК, ну и вот они, смерти людей. Ну а глазные заболевания и ожоги кожи в сочетании с нехваткой пищи добьют выживших. Процесс взрыва супервулкана очень похож на удар большого астероида. Очень похож. Поэтому наивные глупцы и ведутся. Но это разные вещи. Что у нас сегодня? Сегодня на планете активных супервулканов наука знает 7. Самый известный из них – Йеллоустоунский в США. Ученые современности, наши с вами, так сказать, коллеги, при всех своих научных понтах, компьютерной технике, заранее не способны ни предсказать извержение вулкана, ни землетрясение, ни цунами. Я вам повторю, заранее не способны. Официально считается, что ученые могут достоверно предсказать извержение вулкана в очень краткой перспективе на ближайшие несколько дней. Дней. Я вам процитирую сотрудника лаборатории активного вулканизма Александра Белоусова. Максимум 1 неделя. А здесь есть за скобками фраза. Все вулканологи забывают при интервью ее добавить. Не забывают уточнить, если за вулканом наблюдали. А если не наблюдали, ну все, секим башка. Знаете ли вы, что для хорошего прогноза нужно 300 сейсмоприемников на каждый вулкан? 300. Где они? Их нигде нету. Ну, может быть, там что-то близкое к нескольким сотням есть в Йеллоустоуне. А все остальное ученые отслеживают движение магмы. То есть магма уже идет вверх, сейчас рванет. А что есть другое? Только летописи. Летописи, о которых я вам рассказывал. Изображение. То есть история прошлых извержений того или иного вулкана и есть фантазии ученых. Ну, наверное, будет так же. Я вам повторяю, нет доказательств, нет расчетов, есть фантазии. И еще раз повторю, значит, цитату вулканолога, она очень наглядная. У человечества нет опыта наблюдения за пробуждением крупных вулканов. Точка. Ну, не было такого. Супервулкан за последние тысячелетия не взрывался. Поэтому наука этого не знает. Как говорится, все, приехали. Вот ваше кладбище. Вылезайте. Но даже без фактора отупения, деградации, люди в принципе не понимают последствий извержения вулкана. При них же этого не было. А всевозможные шлюхи шопинга и не хотят понимать. Я вам приведу 4 факта о последствиях маленьких-маленьких выбросов. Просто, чтобы вы понимали и прикинули на себя. Первый. 238 лет назад, 1783 год, извержение маленького вулкана Лаки в Исландии. Так вот, вулканический пепел покрыл тонким слоем, тонким, никаких сантиметров там нету. Он покрыл тонким слоем всю страну и вызвал массовую гибель от голода травоядных животных. Вследствие гибель 50% поголовья коров, 75% поголовья овец и лошадей, а население Исландии от голода и болезней сократилось на 20%. А следствием стало, что в самой Европе было похолодание и неурожаи, которые привели к обнищанию людей и, надо же, стали одной из причин французской революции. Как неожиданно, да? А вам тут сказки рассказывают с политикой, с политэкономией. Второй факт. В июне 1912 года было извержение вулкана Катмай на Аляске. Это недалеко от города Кадьяк. Кальдера озера около 4 километров, всего лишь. А выпавшие пирокласты образовали слой толщиной 25 сантиметров. Много, 25. Это, конечно, не то, что было супервулканов, но 25. Полностью заглушили всю растительность. Все ручьи и колодцы были засыпаны пеплом. Так вот, воду для жителей Кадьяка пришлось доставать морем на судах. Весь скот пришлось вывести. А возвратить его, и то частично, удалось только через 2 года, когда начали возрождаться пастбища. А там до этого было кладбище. Третий факт. 2004 год землетрясение в Индийском океане с магнитудой 9.1-9.3 балла привело к мощному цунами и гибели 229 тысяч человек. Небольшое землетрясение. Четвертый факт, последний. Многие, наверное, его помнят. 2010 год. Проснулся маленький-маленький вулкан, с названием который не выговорить. Эйяфьяллайокудль на юге Исландии. Малюсенький вулканчик. Сила извержения по шкале вулканической активности всего 2 балла. Всего 2, и он там, на севере. Там людей-то почти нет. А вот на одной из предыдущих картинок, на 17-м, там было, сколько он территории засыпал пеплом. А я вам напомню о другом. Из-за этого пепла были остановлены авиаполеты на 5 дней по всей Европе. По всей Европе. Маленький вшивенький вулканчик. 2 балла по вулканической активности. Вот так двуногие муравьи планеты Земля. Теперь, когда вы лучше понимаете опасность планетарных катастроф, давайте коснемся реальной жизни и глупости одичалых. Как писал немецкий педагог 18 века Фридрих Адольф Дистервек, образование заключается в полном понимании и искусном применении того, что знаешь. А применяют ли люди то, что знают? Я взял на себя смелость сделать сегодня несколько небольших уроков логики по вот этой теме. Итак, урок логики номер 1 – о карточках, о безналичных расчетах простыми обычными людьми. Наши чиновники, обезьяничая Запад, с пеной у рта озвучивают планы перевести всех россиян на безнал. Пропагандисты моют мозги, формируя привычки у зомби. Тысячи баранов потребления радостно визжат, как это удобно платить карточки. Не спорю, удобно. Вот только кроме удобства есть другие критерии. Но для начала удобно не значит безопасно. В 2019 году злоумышленники украли с карт россиян 6,5 миллиардов рублей. А в прошлом, 2020 году, украли уже 9 миллиардов 770 миллионов. По телевизору уже вам об этом не скажут. Все молчат. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Эти украденные миллиарды стоят ваших понтов. Ну ладно, я-то, собственно говоря, о другом. Я о самом безнале как таковом. Если знаете, на Западе есть ограничение оплаты наличкой. Оно принято в 18 странах Европейского Союза. И дисциплинированные жители ЕС платят только карточками. Банкоматы выдачи резко сокращены. Это все было вступление. Теперь, собственно, тот самый логический пример из жизни. Наводнение в Европе этим летом, летом 2021 года. Нет электричества, нет газа. Погибли не менее 230 человек, в том числе 184 человека погибло в Германии, 42 в Бельгии и так далее. В числе прочих бед вода отключила всю связь. Причины разные, где-то отсутствие электричества, где-то прямой разрыв кабеля. Ну, нету связи. И это отключение длилось не часы, а даже в Германии несколько недель. А людям-то что? Хочется кушать. Они приходят в сохранившиеся магазины, а связи-то нет. В них принимают только наличку, карточки не принимаются. А налички-то нет ни у кого. И свою карточку вы можете засунуть в известное место, а глупцам дохнуть с голода вместе со своей карточкой. Вот так. А ведь всего-то мелочь, разлилась река. По меркам планеты вообще никакой катастрофы нет. Это же не потоп на весь материк. Если немцев, например, вывезли в другие регионы, то, надеюсь, всем понятно, что вас в Российской Федерации спасать никто не будет. И мораль сей логический такова. Думать надо головой, а послушно выполняют идиотские приказы только бараны. Ну, а интересующимся про безнал могу добавить, что есть проекты от власти по контролю и ваших расходов. Не то, что вы, это и так контролируется, а чтобы вы, например, не могли тратить больше, чем надо. Вот запретили в регионе выход из дома. Вы придете в магазин, наплевав на все, а у вас карточкой нельзя расплатиться. Потому что запрещено. Это же карточка. Думайте головой, а не телевизором. Ну, на этом урок по безналу закончим и перейдем ко второй части сегодня. Мы сделаем небольшую паузу между двумя типами природных катастроф. А есть же катастрофы от войн, правда? Так вот, между планетарными и космическими катастрофами сделаем перерывчик и поговорим о такой популярнейшей глупости, как ядерная война древности. Это бред. Неграмотных глупых статей в помойке интернета тысячи и тысячи. Разберем, на что же ссылаются глупые митрофанушки в своих фантазиях про ядерную войну древности. Что там правда, а что вранье и тупость. А ссылаются всего на 4 фактора. На радиоактивность – раз, на текститы – 2, на строчки текста в древних эпосах – 3 и гипотезу ядерного взрыва от писателей – 4. Все, больше ничего нет. И сейчас я вам разберу каждый из 4. Первое – выдуманная радиация. Когда ты читаешь бред, цитирую, уровень радиационного фона скелетов близок к дозе облучения, которую получили жители Хиросимы и Нагасаки, вот слов нет. По крайней мере, тех, которых можно произносить в эфире. Это страшная глупость. Я напомню всем неучим, что уровень радиации после взрыва быстро убывает, и выход стабильных изотопов ничтожен. Вот, например, цезий-137, один из больших несущих радиацию, имеет период полураспада 30,1 года. А стронций-90 период 28,9 года. Понимаете? Вот была Чернобыльская, их вот ни того, ни цезия, ни стронция уже нет. Да, конечно, есть долгоживущие изотопы. Это, например, те же трансурановые элементы или продукты деления вот этих перечисленных. Вот понимаете, до 40-х годов 20 века на планете нет ни одного пика этих изотопов. Вообще нету. Есть более-менее ровный фон. Конечно, гамма-спектрометр радиацию этого фона покажет. Потому что, например, у урана-238 период полураспада 4,5 миллиарда лет. А у тория-232 14,05 миллиарда лет. Миллиарда! Ну и где тут пик взрывов 30 тысяч лет назад? Или пик взрывов 6 тысяч лет назад? Ну где? Нету. Учите физику, бездари. Второй фактор. Тектиты. Этот термин ввел в 1900 году австрийский геолог конца 19 века Эдуард Зюс. Греческое «тектос» означает «оплавленный». Это такие небольшие оплавленные кусочки разнообразной формы. Они возникают под воздействием высокой температуры. Официоз твердит полную чушь, что текститы – это стеклянные метеориты. Ну, давайте мягко скажем, это ну очень спорно на уровне пациента психбольницы. Тектиты есть по всему миру, в разных районах Земли. Но 90% всех тектитов сосредоточено в районе Филиппинских островов, Австралии и Индокитая. Но о чем нам говорит тектит? О температуре. Температуре выше 1000 градусов. И только. Потому что в сущности, что такое тектит? Это расплавившаяся от температуры и затем затвердевшая земная порода. А проблема в том, что такая температура естественным образом на Земле не появляется. Ну, разве что вулкан. Песок, превратившийся в стекловидную массу, найден в китайской части пустыни Гоби, в районе озера Лобнор, в Сахаре, в пустынях Ближнего Востока, в Нью-Мексико. Откуда взялась температура, мы поговорим ниже. Итак, температура была, ядерного взрыва не было никакого. Прекратите нести чушь. Третий фактор, самый интересный, это древние тексты. Точнее, ужасно древнейшие. Наши интернет-болванчики часто, верю, с лучшими намерениями, пишут, цитирую, про описанный в Махабхарате ракетно-ядерный удар. Во как, Петрович! 25-е изображение. И не знаешь, то ли смеяться над дурачками, то ли санитаров звать. Да, у человечества есть два эпоса. Махабхарата и Рамаяна. Отрицать глубокую древность Махабхараты или Рамаяны, как, впрочем, и Авесты, Адхарфа-Веды, Яджур-Веды или Рик-Веды, может, только идиот. Впрочем, такие нынче тоже есть. А поскольку со знаниями сегодня совсем беда-бедой, я сделаю две справки, которые, по идее, должны давать еще в школе. Справка первая. Махабхарата – это исторический эпос ариев, сохраненный на языке санскрит в Индии более 5000 лет назад и там дополненный. Состоит из 18 книг. Это эпос о великих воинах, харатах и их потомков. Там множество историй о царях, святых, полубогах, аватарах Господа. Обращаю внимание, Господа не церковного. Не путайте. Сюжетом эпоса является история противостояния царевичей Кауравов и Пандавов из родственного клана династии императора Бхараты. Очень часто Махабхарату называют пятой ведой. Это ошибка. Вот нельзя там. Давайте поясню. Это не старые веды. Это вообще не веды. Ну, правда, объяснить это бездарем невозможно. Некоторые делают такой мостик, корявый такой термин. Это веды новой эры, предназначенные для новых людей. Ну, ладно, пусть будет так. Справка вторая. Рамаяна – это историческая поэма ариев, сохраненная на языке санскрит в Индии и там переработанная. Официальное время создания – 7 по 4 век до нашей эры, что, честно говоря, вранье. Еще норвежский востоковед 19 века Кристиан Лассен доказал, что основа эпоса никак не моложе Махабхараты. Рамаяна большая, она состоит из 7 книг и 500 песен. Песня называется «Канды». Всего в поэме на санскрите 24 тысячи стихов. Сюжет поэмы «Сказание о Раме» седьмой аватары Вишну, чью жену Ситу похищает Равана. Как видите, ничего с веками не меняется. В причинах каждой войны опять видим женщину. Кроме Махабхараты и Рамаяны, строчки про древнее оружие есть еще в двух текстах. Это Бхагав-Анапур-Ана и Сканда-Пурана. Бхагавата Пурана, она же Бхагаватам, и Сканда Пурана – это две из 18 основных Пуран. Я вам напомню, что Пураны – это не веды, вот здесь точно не веды. Их тексты содержат только главную, суть вед. И в древности Пураны предназначались для тех глупых людей, которым не хватило мозгов изучить сами веды. Вот так вот. А сегодня оскотинившие люди не могут осилить даже Пураны. Деградация Homo debilius налицо. Упоминание использования оружия богов описано в 7 книге эпоса Махабхараты. Она называется Дронапарве, или по-русски «Книга о дроне». Также оружие есть в 8-й, Карнапарве, или по-русски «Книга о Карне». Всего в эпосе Махабхарата, и во втором тексте описано более 60 видов разного небесного оружия. Да, читать эти строчки эпоса страшно. Честно, страшно. Я сделал для вас сборную цитату из разных кусочков, чтобы понимать. Она большая, длинная. «Удар молнии, как гигантский посланец смерти, сжег людей. Раскаленная колонна дыма и огня, яркая, как 100 000 солнц, поднялась. Последовали яростные взрывы и сотни огненных вихрей. Белый горячий дым, который был в 1000 раз более ярким, чем солнце, сжег город дотла. Возникло вещество, похожее на огонь. Теперь пригорки, реки и деревья, а также всякие растения и травы обращаются в пепел. Они превратили в пепел всю расу. Сжигаемый жаром оружия, мир шатался, как в лихорадке. Слоны загорались от жара и дико носились туда и сюда. Вода кипела, звери погибали, враг был скошен, а неистовство огня валило деревья рядами. Лошади и военные колесницы были сожжены тысячами. Трупы погибших были изувечены ужасным зноем так, что они больше не были похожи на людей. Небо наполнилось тучами, зияющими зигзагами молний. Земля покрылась градинами. Ливень окутал и небо, и землю. Он хлестал беспрерывно. Начали дуть ветры. Земля осветилась. Луч света пожирал ее своей силой. Земля подалась под ногами и задрожала вместе с деревьями. Взволновались реки. И великий хранитель вод. Раскололись скалы. Устроили потоп. Несколько лет после этого солнце, звезды и небо скрыты облаками и непогодой. Вот конец сборной цитаты. Согласитесь, страшно даже читать. Но о чем нам говорят все эти тексты? О том, что древнее оружие было способно вызвать огромные атмосферные и геологические катаклизмы. Водяные валы, наводнения, ураганы, грозы, смерчи, землетрясения, высокую температуру и сжигать войска. Погружать землю во мрак или, наоборот, его рассеивать. И если кто-то из неучей сегодня, в силу своей необразованности, сравнивает древнее оружие с современным, то даже для такого аналога надо брать какое? Зажигательное, климатическое, тектоническое, волновое оружие. Никаких ядерных взрывов нет, что вообще очевидно, если почитать другие части этих же древних текстов. Там это описано. Неучи, хватит нести чушь. Третий фактор – появление глупых статей – фантазии писателей. Самым первым автором такого бреда был английский химик начала 20 века Фредерик Содди. Это был 1909 год, и была его работа «Ради его загадка» с идеей гибели древней ядерной цивилизации. Эту идею украл в середине века другой шарлатан, и это наиболее известная сейчас фантазия. Это гипотеза Девинпорта о ядерном взрыве. То есть был такой Дэвид Девинпорт, английский подданный индийского происхождения. Он не археолог, он не ученый, он исследователь культуры и языков Древней Индии. Что он хорошо знал? Он знал санскрит хорошо, на котором, собственно говоря, вот эти два эпоса и написаны. И взяв как основу разрушение древнего Мохенджо-Даро, в 1979 году Дэвид Порт выпустил книгу «Атомный взрыв» в 2000 году до нашей эры. Действительно, по схеме разрушений зданий города можно увидеть четко очерченный эпицентр 50-60 метров на вершине холма. Внутри вот этого круга строений нет. А на зданиях дальше Дэвид Порт пишет про следы оплавления от высокой температуры, про тектиты, как утверждается, от 1500 градусов. И что по мере движения от центра туда дальше, вот эти разрушения уменьшаются, а плавление сходит на нет. Действительно, постройки по краю в очень неплохом состоянии. Дата разрушения Мохенджо-Даро варьируется от 1500 до 2000 до нашей эры. Официально оплавлений там нет вообще. Вот от слова совсем. И в 5 документах основных раскопок Мохенджо-Даро действительно нет ни оплавлений, ни тектитов. То есть кто-то врет. Либо официоз, либо господин Девинпорт. Сегодня это проверить уже невозможно. Потому что весь город официозом перестроен под лозунгом реставрации. Я считаю, что врет именно Дэвид. Но не потому, что я верю официозу. Там ничего не взрывалось. Этим лакеям соврать вообще расплюнуть. А говорю так потому, что вот таких фактов больше нет ни у кого. Даже у таких исследователей, как наш писатель 20 века Александр Альфредович Горбовский и американец стыковиков Чарльз Форд. А ведь Горбовский тщательно собирал вот все подобное в свое время. Но теперь давайте вот на секундочку представим. Даже если в центре была температура 1500 градусов Цельсия. И что? Ну опять только температура. Где здесь атомная бомба? Ну что за дурдом у обезьян? Где здесь ядерная бомба? Специально для неучей я напомню данные современного зажигательного оружия. Температура горения пирогелий достигает 1600 градусов Цельсия. Горящий термит разогревается до 3000 градусов Цельсия. При вот такой температуре распадается кирпич, бетон, горит железо, сталь. Но, понимаете, здесь нужно думать головой. Потому что самое главное отличие в том, что цивилизации прошлого, все, которые были до нас, те же атланты, четвертая раса, были биоцивилизацией. А мы, пятая раса, техногенная. Понимаете, это принципиальное отличие. Человечество сидит в инвалидном кресле. В инвалидном кресле технологий. И без техники вы ни на что не способны. Вы ноль. А атомная бомба – это техника. Но ее никак не может быть у биоцивилизации. Это простейший логический вывод. Но люди уже настолько оглупели. Ну, просто ужас. При этом все те, кто читал тексты этих эпосов, там даже без вот той логики, которую я вам привел, есть прямые указания. Прямые. Я вам сейчас их приведу. В текстах древних Вед четко написано. Используют люди силу стихий Земли. Это шлоки 82, 83, 84, Санти 6. Теперь три цитаты прямые из эпоса. Вот вдумайтесь в них. «Могучим усилием воли Карна овладел собой и вызвал оружие Брахмы». Дальше. «Противодействовать оружию Брахмастра может только другая Брахмастра». Третье. «Так погаси же ослепительное сияние этого оружия силой своей воли». Точка. Вот что здесь может быть непонятно? Вы можете погасить ядерную бомбу силой своей воли? Ну что ж вы бред-то несете, люди? Что ж вы не думаете-то совершенно? Но бараны интернета пишут и пишут о ядерной бомбе. Вот в эпосе Махабхарата четко написано, что оружие приводится в действие с помощью мантр, мысленного или словесного обращения к божеству, являющегося хозяином этого оружия. Это так называемое заклятие истины. И таких упоминаний в эпосе полно. Давайте вот поставим все точки над «и», я вам приведу. Третья книга. Главы 41, 42, 46, 163, 169. Седьмая книга в главах 166, 172. Восьмая книга в главах 65, 67. Десятая книга в главах 14 и 15. Сколько можно перечислять? Неучи без мозгов. Хватит пороть чушь. А в военном трактате, кстати, Тханур Веда, но он же Веда Лука, это ведическое искусство ведения войны, прямо описано метание астр, приводимых в движение мантрами, то есть особыми звуковыми вибрациями. Мантрами. Справка. Даже сегодня от предков осталась мантра йога. Это словесные формулы на санскрите. Или по-простому, так по-рабоче-крестьянски, пение на санскрите. И одним из правил мантра йоги является определенное количество непрерывных повторений мантр. Достаточно большое количество раз. Называется джапа. Вот именно для этого в свое время в ведической державе были придуманы четки. Четки изначально ведические, они не исламские. Но просто люди сегодня отупели, они уже не понимают, что откуда взялось. Сегодня бараны со смартфонами не понимают элементарных вещей, простейших принципов жизни наших предков. Вообще, исследование оружия древних рас делал уже упоминавшийся мной московский писатель Александр Горбовский. В 1966 году он выпустил книгу «Загадки древнейшей истории». И знаете ли вы, что за последние 50 лет эта очень интересная книга не переиздавалась? Нельзя! В начале 70-х годов исследование по этой теме продолжил кандидат философских наук Рубцов из Харькова. Вообще, типов оружия там очень много, их больше 60, как я сказал. А, к сожалению, названия, они от индусов, и ну, вот с их поэтикой, вот этими длинными непонятными названиями ничего вам не скажут. Да? Астравидья, Брахмаширас, Пашупати, Брахмаданда, Ваджра, Кацугеи, Гандива, Нараянастра, ну вот все такие названия. При этом часто оружия вроде бы разные, а действия у них совпадают. Например, Ваджра, оружие бога Индры. Оно разбивает крепости, взрывает скалы, меняет русло рек и повелевает погодой. А жезл Кадуцей, тоже разрушает, ломает скалы, управляет погодой, но еще и превращает одни вещества в другие. Значит, оружие Агни-Астра управляло ударами молний. Оружие Вишошана высушивало всю воду. А оружие Матхава взрывало воинов в неуязвимых панцирях изнутри. Ну а вот самое загадочное оружие – это, конечно, Астровидья. Применение Астровидья сопровождалось яркой вспышкой света и огнем, который пожирал все живое и разрушал все постройки на ближайшей площади. Собственно, в Махабхарате о нем написано: «Свет ярче тысяч солнц во тьме родится». Многие не нашли ничего более лучшего, как ссылаться на Роберта Юнга. Действительно, американский физик и ядерщик Роберт Юнг использовал описание Астровидья в качестве заглавия своей книги по истории изобретения ядерного оружия. И что из этого? Ну, использовал. И что? На мой взгляд, гораздо правильнее ставить совсем другие вопросы, которые ученые боятся ставить. А наша власть просто, она... Нельзя! Ну, например, было ли это оружие физически материально в нашем мире, или древние обученные воины извлекали колоссальные и разрушительные энергетические заряды из тонкого мира? Согласитесь, это принципиальный вопрос. Я поясню. Нужно понимать, что вызов оружия требовал крайне длительной подготовки самого человека и опустошающих его затрат энергии. И таких людей всегда единицы. Вот в древнем эпосе, который я цитировал, их всего трое. Не миллионы, не тысячи. Всего три человека. И второй вопрос, на мой взгляд, тоже достаточно важным. В эпосе написано, что герои вызывают себе на помощь не людей, много разных мифических существ. Наги, ракшасы, рудры, якши, датии, данавы, гандхарвы. Что, получается, был прямой канал с тонким миром у этих вот троих? Только попробуйте осознать это. Итак, суммируем. Когда вы читаете на помойке интернета бредовую фразу: при описании стрел, дротиков, луков и копий подразумевались крылатые ракеты, ядерное оружие, вакуумные бомбы. Перед вами барам, дурачок без знаний. И как мудро выразился один человек, утверждение про атомную войну в наше средневековье равносильно медицинскому заключению: неграмотный идиот. А вот что действительно важно, это технология маркетинга. Или как именно при этом вас обманывают. Понимаете, ведь в мире очень много сведений, много артефактов, выбивающихся из общепринятого вранья. Вранья от политиков, от горе-историков и так далее. Бесспорно, Мохенджо-Даро не имеет никакого отношения к применению ядерного оружия. Но ведь тысячи статей, тысячи форумов трезвонят об этой бреде из каждого утюга. Что интересно, включая зомбоящик. А вот, например, про эпос древних ариев Махабхарата мало статей. А про то, что это эпос ариев с нашего севера, со славянского севера, со славянской Асии, еще меньше. А что там описано, древняя мировая война, вообще не говорится. И знаете ли вы, что во времена расцвета Мохенджо-Даро и Хараппы вся долина Инда была покрыта джунглями? И целые города располагались в той части долины Инда, где сейчас только песок. Прежде великий Шумер, Вавилония, где сейчас? Погребены под песчаными заносами. Руины древних городов находят в пустынях Египта, в пустынях Монголии, в пустыне Сахара найдено полным-полно древних поселений. Среди поселений обнаружены на ныне совершенно непригодных для жизни землях Америки, Австралии, на выжженных территориях, там сейчас жить нельзя. А по китайским текстам высокоразвитые государства были в древности в пустыне Гоби. А их даже не искали. Зачем? Пусть у вас будет та лапша на ушах висеть. Но в разных уголках земного шара есть древние города с разрушением огнем. Это, скажем, столица Хеттского царства Хаттуса, ну или Хаттушас. Это гранитные стены ирландских крепостей, Дундалк или Экос. Это американский город Сак, Сауман. Это храмовая башня в Барсипе около Вавилона. Вы понимаете, об этом где? Где статьи, где передачи? Во всем этом говорить нельзя. Я надеюсь, что уже многие люди за последние годы поняли, что в мире эффективно работает механизм управления прошлым. Я вот постоянно об этом говорю. Это западный контроль сознанием и обучением людей через монополию на трактовку знаний. Но вот этот фильтр знаний, применяемый по приказу хозяев мира, это только половина действий фальсификаторов. Вторая половина – это вброс псевдоверсий для лохов. Для вас официоз создает удобный фейк, ему удобный, и его развенчивает. Когда же вы наконец это поймете? Это тот самый информационный шум. Полезность полученных данных уменьшается прямо пропорционально количеству этих данных. Говоря по-простому, вот все эти вбросы – это бесполезная информация, которая давит полезную. Но ведь это работает сейчас. Глупые людишки не умеют думать, не умеют анализировать информацию. И на выходе будет ноль, что, собственно, и требуется. И такие вбросы есть по каждой запрещенной теме истории. Но, люди, это же азы маркетинга. Вот сегодня, например, запретные скелеты гигантов забиваются фейками и фотографиями с псевдораскопок. На эпосы ариев брошен фейк про Мохенджо-Даро. На вычеркнутую из истории Великую империю Тартария есть фейк про ядерные бомбардировки Тартарии. На столицу Тартарии в Москве вброшен фейк про ядерный взрыв 1812 года. На почти мгновенное перемещение литосферных плит Земли есть фейк про плоскую Землю и так далее. Понимаете, вот все это давится и давится. А потом идиоты с понтами весь этот бред распространяют по интернету в тысячах статей. И весь этот бред people хавают, аж причмокивают. Осознайте вы это наконец. Авторы тысяч и тысяч статей ядерных войн Средневековья. Но вы же лижете сапоги власти. Да, господа, от истории нам врут на каждом шагу. Но люди, вас же разводят, как детишек, малых и глупых. Ну нельзя же так. Тем более, когда указывают, ну ты дурак, люди еще обижаются. Ведь он же себя самым умным считает. А вот, например, те же круглые воронки по всему нашему северу от липовых ядерных бомб мы разбирали еще в лекции октября 2019 года «Катастрофа древности». Кто еще помнит, от чего они образовались? Ну ладно, давайте закончим с этой липовой ядерной войной. И теперь самое сладкое. Переходим к космическим катастрофам. Прежде чем вы будете слушать дальше, я прошу каждого из вас подумать, сможете ли вы это осилить. Ибо дальше вас ждут очень сильные потрясения. Там может кроволольчику выпить или вообще не слушать. Ну а если вы, как говорил Михаил Задорнов, готовы, то поехали. Итак, конечно, космические катастрофы бывают очень редко. Но именно они могут полностью уничтожить расу людей. Я вам обнародую ужасный и умалчиваемый факт. Десятки веков люди в разных летописях описывали всего одну повторяемую катастрофу и указывали на одного и того же виновника из космоса. Он один. Конечно, такой катаклизм бывает очень редко, с периодом в многие тысячи лет, но он повторяемый. Что вы об этом знаете? Ничего. И наука, и СМИ цинично молчат. Я повторяю еще раз. Эти катаклизмы описаны в рисунках первобытных людей. Они описаны в десятках древних рукописей. Они описаны в книгах средних веков. Они описаны вплоть до провидцев XIX века. А в XX веке наступила эра свободных демократических СМИ. И все халуи писать перестали. Они же свободные, правда? Недаром журналистику сравнивают с другой древнейшей профессией – с проституцией. Два сапога – пара. Сегодня о прошедших катастрофах древности знания забыты. А катастрофа-то повторяемая. И случись она завтра – нежданчик будет. И цена нежданчика – ваша жизнь. Да, вот лично ваша. Речь идет о звезде. Названий у нее много. Сегодня говорят Тифон, она же Тиамат, Немезида, Раджа Солнца, Разрушитель, Медуза Горгона, Сет, Апон, Красноволосый Дракон, Огненный Змей, Хуракан, Мату, Гаруда, Хумбаба, Змей Радуга и прочее, прочее. Названий очень много. Суть одна. Церковь в древности называла ее «звезда апокалипсиса». Обращаю ваше внимание на слово «звезда». Древнеримский писатель 1 века нашей эры Плиний Старший так написал о звезде в своем труде «Естественная история». Цитирую. «Ужасающую комету видели народы Эфиопии и Египта, которую Тифон, царь тех времен, дал свое имя. У нее был устрашающий вид. Она крутилась, как змея. Зрелище это было очень страшным. Это была не звезда. Скорее всего, ее можно было назвать огненным шаром. Точка. Древние греки цитировали хрониста Лидуса, который описывал движение какой-то второй звезды, потому что она была освещена солнцем. Цитирую. Движение ее было медленным. Она проходила рядом с солнцем, была цветом не ослепительной, а страшной, кровавой красоты. Точка. В египетских папирусах эпохи фараона Сети, сына Рамзеса I, писали так. «Вращающаяся звезда, которая рассеивает свое пламя пожаром». Точка. Напомню, фараон Сети I – это 13-14 века до нашей эры. При этом у шумеров есть знания, и они нам их сохранили, например, на цилиндрической печати. Там есть схематическое изображение этой звезды. Так вот, звезда непростая. Ее сопровождает 11 спутников. Это очень много. 11 спутников у звезды. Древняя Библия Колбрин, за которой господа из Рима гонялись и пытались все века уничтожить. Библия из библиотеки аббатства Гластонбери. Она была написана египетскими писцами после последнего потопа. Беру главу 3.1, цитирую. «Люди забыли дни разрушителя, и только мудрые знают, куда она ушла и что она вернется в свой назначенный час». Точка. Другая глава, 3.7. «Так было в дни небесного гнева, которые прошли, и так будет, когда он придет снова. Время его появления и ухода известно лишь мудрым». Точка. Итак, в мифах, легендах, рисунках людей древности сохранилось множество упоминаний о катастрофах, которые были вызваны одним и тем же, а именно прохождением рядом с Землей какого-то второго солнца, которое сначала было темным, а потом косматым и кровавым. Еще раз подчеркну, о втором солнце нам осталось огромное количество рисунков, текстов. Вот эти рисунки второго черного солнца имеются в кодексах ацтеков, у шумеров, в текстах Вавилонии. То есть на всех рисунках прошлого рядом с нашим обычным светилом изображено второе, какое-то косматое солнце непонятное с четырьмя кривыми лучами. Заметьте, четыре кривых луча, просто вылитый солярный знак для последователей бесноватого фюрера. Но в Китае, в Южной Америке, это изображали немножко по-другому. Вот это небесное тело с длинным кометообразным шлейфом рисовали в виде дракона или в виде змея. И, собственно говоря, сам Тифон – это голова змея. Ну а, так сказать, его хвост – это вот тело змея. Еще раз повторяю, от людей древности нам дошли сотни наскальных рисунков с изображением второго солнца с изогнутыми лучами. Больше всего известны рисунки звезды Тифон в горах штата Калифорния. Но это только потому, что был такой ученый Кэмибел Грант из Университета Калифорнии. Он взял их, срисовал, сфотографировал и опубликовал в научном журнале Natural History, издаваемом Американским музеем естественной истории. Поэтому это самое знаменитое. А всем остальным всем лень. И опять же, так сказать, ученые делают вид, что они этого не знают. На нашей Руси изображение Тифона есть на сотнях многочисленных каменных и металлических древнеславянских амулетах. Это те самые змеевики, принцип которых – зло против зла. Только в одном нашем историческом музее 116 таких амулетов. И на них хорошо видны закрученные по спирали змеевидные протуберанцы. Например, на казанском золотом змеевике написано: «Черная родительница очернилась злом, присмыкалась в прахе, как змея, шипела, как дракон, и рычала, как лев». Здорово, правда? На черниговском амулете то же самое. «Матица черная, почернелая, как змей, вьешься, как дракон, свищешь, как лев, рычишь». Как дракон свищешь, как лев рычишь. Но официально, конечно, считается, что змеевики носили защитную функцию. Там это типа языческий амулет, там траля-ля и так далее. И, конечно, халуи Запада кричат, что это голова Горгоны из Древней Греции. Ага. У древних скифов была своя змееногая богиня Апи. А змеи являются мифологическими символами чему? Планеты Земля, самой Земли. И, кстати, изображение звезды есть на так называемых оленных камнях, на изображениях каменных баб на Урале, в Карелии, в Хакасии. Только надо признаться, что они есть. И в легендах то же самое. Вот, например, в Тибете есть такой народ лепча. Цитирую их легенды. «Раньше на небе было два солнца. На земле стоял нестерпимый жар. Второе солнце накрылось черным покрывалом и стало темно. Люди начали умирать. И только после длительной темноты появилось настоящее солнце». Точка. Возьмем другое племя. Народность Атаял в Малайзии. Цитирую. «Когда одно солнце заходило на западе, другое всходило на востоке. Был невыносимый жар». У африканского племени Фьотти тоже есть предание о появлении в небе второго светила. Почему я их привел? Потому что вот Млечный путь у них – это дорога похоронного шествия большой звезды, некогда светившей ярче солнца. Забавно, да? Дорога похоронного шествия. Вы запомните это, мы сейчас к этому вернемся. Кстати, о звезде есть русское пророчество 1387 года. Оно записано Михеем, любимым учеником отца Сергия, волхва нашего славянского волхва. Я цитирую. «Придет время мое, когда небесное светило к земле устремится, и тогда придешь ты исполнить волю сроков, и ненавистные будут спасителями, и побежденные будут вести победивших. И три корня, разделенные проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланы не из их племени. Когда же твои кости будут преданы уничтожению, трем проклятиям исполнится срок, и невидимый видимый станет у престола». Точка. Невидимый видимый. Вот сейчас мы тоже к этому вернемся. Орбиты звезд не меняются, и Тифон обязательно придет к Земле в очередной раз. Древняя Библия Колбрин, глава 3.3. Цитирую. «Когда века пройдут, законы воздействуют на звезды в небесах. Есть движение и неугомонность, они непостоянны. Большой красноватый свет снова появится в небе». Точка. В индийском эпосе Махабхарата, который я уже упоминал, мудрец Щуки так описывает начало гибели мира людей. Цитирую. «Солнце и семиязычное пламя вместе полыхают на небе». Точка. Итак, согласно всем древним легендам, эта косматая звезда проходила рядом с нашей планетой 4 раза, каждый раз причиняя на Земле ужасные катаклизмы. Я еще раз напомню, что у египтян сторона восхода Солнца менялась тоже 4 раза. Какое совпадение! Не иначе случайное, да, господа от науки? В одном из мифов Аккадян табличка с записью заканчивается наставлением. Цитирую. «Учение, что говорили древние в прошлые времена, записано и предназначено для обучения людям в будущем». Точка. Табличка называется «Когда наверху». Что, кто-то обучает? Никто. Повторяю для тугодумов. Тифон опять придет. Вот только вы, люди, об этом забыли. Конечно, глупцы с промытыми мозгами скажут: это все древние сказки. Мало ли, что там у ацтеков, у египтян написано. Фи, мало ли, да докажите мне. Собственно говоря, никто вот лично вас убеждать не собирается. Спасать дураков? А зачем? Бог-то с вами. Естественный отбор. А для всех остальных проверен вопрос. А что же говорят астрономы? До сих пор ведь мы касались чего? Истории, правда? По истории все страшно. А что же наши доблестные астрономы, астрофизики и прочие, живущие на бюджетный счет? Названия Тифон или Тиамат у них, конечно, нету. Поскольку ныне астрономию люди не знают от слова совсем, давайте я начну с урока астрономии. С урока, который предатели в школах давно уже отменили. По учебникам Солнечная система – это планетная система из звезды «Желтый карлик» и 8 планет. Вот такой школьный, да, курсик. Причем орбита Земли, если вы не знаете, она не круговая. Это раз. Большинство планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости. Она называется плоскостью эклиптики. Это два. Соответственно, мы меряем, естественно, по себе, поэтому угол наклона к плоскости у самой Земли 0, а у планет, ну, такой небольшой. У 6 планет от 0,77 до 3,39 градусов. Дальше. За орбитой последней планеты, газового гиганта Нептуна, располагаются еще 7 карликовых планет. Большая часть открыта совсем недавно. Это Плутон, это Седна, это Хаумеа, Макемакия, Квавар, Орк и Эрида. Плутон еще совсем недавно называли 9-й планетой. Он маленький, поэтому когда открыли вот этих всех, их объединили в группу. Дальше от Солнца идет пояс Койпера. Это такой большой пояс осколков между 30 и 55 астрономическими единицами. А Е – это такое среднее расстояние от Земли до Солнца. И здесь очень важный вопрос. Где заканчивается наша Солнечная система? Так вот, это вопрос границы солнечного ветра. Там, где солнечный ветер заканчивается, это граница Солнечной системы. И это очень далеко. Эта граница называется гелиопауза и находится примерно на расстоянии 125, может быть, чуть больше, 135 астрономических единиц от Солнца. Повторяю, кто плохо слушал. Все, что ближе 125 астрономических единиц, это уже у нас. Это в Солнечной системе. Дальше можно с астрономами спорить, там, почему, например, Плутон с 5 спутниками и диаметром 2300 километров карликовый, а Меркурий без спутников и диаметром почти такой же планет. Да? Ну ладно, бог ты с ним. Важнее другое. Пояс астероидов, первый, находящийся между Марсом и Юпитером, ученые не признают планетой. У них это остатки формирования системы. Ну, смешно, конечно. Есть более весомый аргумент, и он действительно хороший, что весь этот астероидный объем по массе достигает всего лишь 4% лунной. Напомню, что масса Луны, она здоровая, она всего 81 раз меньше Земли. Всего. Но кто сказал, что вот на этом поясе астероида все куски остались на месте? Что их никто не утащил с собой? По закономерностям математического ряда Фибоначчи, подчеркиваю, математического, здесь должна была быть планета. Вот именно здесь. Опять же, если мы берем историю, по истории Аккадского царства 3-го тысячелетия до нашей эры, или, например, по аналогичной истории Древнего Вавилона, в этом месте была планета. Здесь была планета. Планета Нибиру, которая у древних аккадцев, цитирую, «обиделась и ушла». Вот так вот она на нас обиделась и ушла. Да? Просто так ушла. В кодексе ацтеков Фежервари Мауэр погибшая планета изображена в виде мумии белого цвета, которую, ой, что, заглатывает великий змей. А у великого змея символы нейтронной звезды. Ой, какая неожиданность. А белый цвет у ацтеков – символ смерти. Еще большая неожиданность. Ну надо же. При этом символы на странице ацтеков обозначают, что планета Нибиру погибла при третьем посещении черной звездой Солнечной системы. Черным по белому. Ну и что? Будем дальше врать, господа от науки. Ну а писатели-фантасты называют эту планету Фаэтон. При этом астероиды пояса по составу полностью совпадают с планетами земной группы. Какая неожиданность. А запретная правда в том, что астероиды не признают остатками бывшей планеты только из-за страха властей на один вопрос. А как же ее разорвало-то? Аналогично, у древних были мифы про разрушение еще одной планеты – Херон. Еще одной планеты нашей системы. Это там, где второй пояс астероидов, который ныне называют пояс Койпера. И вот он-то, кстати, по массе уже правильный. Он в 200 раз массивнее первого пояса. То есть, если вы сложите вот все эти кусочки вместе, то планета будет больше, чем Земля. Знаете ли вы, что в древней астрологии было 12 планет, у которых нашими предками были вычислены орбиты? 12, а не 8-9, как было у нас до последнего времени. Наши предки называли еще Прозерпина, Вулкан и Черная Луна. А в авестийской астрономии написано про 16 планет Солнечной системы, то есть еще плюс 7. При этом на древнейшей ассирийской цилиндрической печати есть изображение этих планет, и там Сатурн даже опоясан кольцом. Я напомню, что Ассирия жила с 25 по 7 век до нашей эры. А нашей доблестной наукой кольца Сатурна были открыты лишь в 1659 году. Спустя 40 веков. Ну и что? Вообще, познания наших предков в астрономии, точность их вычислений просто потрясают. А вам впаривают лапшу на уши, что человечество развивается. Да нет, люди тупеют и деградируют. Ну, конечно, астрономы свое позорище не комментируют. Но главные вопросы к нашей системе, как я уже сказал, в звезде. Не в Солнце, другой звезде. Я вам обещал астрономию, пожалуйста. 1973 год. Гений астрофизики Кирилл Павлович Бутусов опубликовал работу «Свойства симметрии Солнечной системы». Бутусов – советский астрофизик, кандидат физико-математических наук, с 1993 года профессор. Он, к сожалению, ушел от нас в 2012. Так вот, гений астрономии утверждал, наше Солнце, которое мы видим каждое утро, не одиночная звезда. Вообще большинство звезд Вселенной – это кратные системы. Кратные. Например, у самой яркой звезды на небе Сириуса есть спутник – белый карлик. А в ручке ковша Большой Медведицы, которую вы видите на небе, есть двойная пара звезд – Мицар-Алькор. Именно по ним наши славянские предки проверяли зрение. А вот звезда Альфа-Центавра вообще тройная – три звезды. Так вот, наша Солнечная система – есть система двойной звезды, говорит профессор, где одно Солнце видимое, а другое сейчас черное Солнце. Эта вторая звезда давным-давно миновала фазу красного гиганта и взорвалась. Сейчас она превратилась в коричневого карлика с массой около 2% массы Солнца или около 30 масс Юпитера. Для тупых, повторяю, зафиксировать карлика в небе очень сложно. Они не излучают ни в оптическом диапазоне, ни в радио, ни в рентгеновском. Их не видно. Карлик виден только в инфракрасном, и то, если знать, в каком районе космоса он находится. И также он еще виден при аккреции, это при выпадении вещества на ее поверхность. Коричневый карлик в науке сначала называли черным карликом, а самый первый официально был открыт совсем недавно, в 1995 году. И за последние 36 лет уже найдено более сотни подобных звезд. Так вот, эту вторую звезду в Солнечной системе астрофизик Бутусов назвал Раджа Солнцем, то есть царь Солнца. Потому что самые первые упоминания о ней он нашел в тибетских легендах. Ламы Тибета называли ее металлической планетой, подчеркивая этим ее огромную массу при сравнительно небольших размерах. И с точки зрения науки ламы-то правы. По науке у 99% карликов атомы постепенно превратятся в железо. И впоследствии такие карлики становятся железными звездами. А по размерам они тоже бывают разными, от 12 до 80 масс Юпитера. Ну вот наш около 30. Я вам процитирую астрофизика Бутусова, очень наглядно профессор объясняет. Раджа Солнца было когда-то главной звездой Солнечной системы. И опережала в своем развитии вторую звезду, современное Солнце. В дальнейшем Раджа Солнца, потеряв значительную часть своей массы, как бы передало своих спутников нынешнему Солнцу. Возможно, вблизи Раджа Солнца сохранились какие-то планеты с остатками бывшей высокой цивилизации, которая, учитывая гигантский срок своего существования, должна для нас представлять цивилизацию богов. Точка. Кстати, академик Бутусов еще в 70-е годы, ну тогда он еще не был, естественно, профессором, даже рассчитал наличие планеты Седна, а в 1985 году 12 спутников Урана. Но поросшим мхом советские идиоты от руководства науки проигнорировали открытие русского гения астрономии. Ну, как обычно, да? Он же не может съездить в Париж на симпозиум с этим, да? Зачем ему это утверждать? В итоге официально открыли Седну в 2003 году американцы. А 10 спутников Урана были подтверждены в 1986 году американской межпланетной станцией. Бутусов был полностью прав. Вот так грустно. Ну, естественно, никто из господ академиков наказания не понес. Еще был такой британский астроном, очень известный, Эдвард Роберт Харрисон. Он известен своими книгами по космологии, иногда его фамилию переводят как Гаррисон. Спустя 4 года от статьи Бутусова, то есть в 1977-м, уже Харрисон официально выдвинул гипотезу, что наше Солнце является компонентом двойной звезды. Естественно, англичанин не говорил, что он все это украл у Бутусова, он говорил, что он это высчитал по данным наблюдения пульсаров. Ну ладно, пусть будет по пульсарам. А в 2006 году известный американский астроном Майкл Браун, профессор Калифорнийского технологического института, опубликовал статью в научном журнале Discover с темой «Наше Солнце входило в состав двойной звездной системы, и у нас и была, и есть звезда-спутник». Ну и, наконец, в те же нулевые годы трое западных ученых-астрофизиков, весьма известных, подтвердили существование темной напарницы Солнца, которая обращается по очень вытянутой орбите, так называемой кометоподобной траектории. Ее значение от 50 до 100 тысяч астрономических единиц. То есть в Солнечной системе, ну такое вытянутое. Трое ученых – это Уолтер Краттенден, директор Института по исследованию бинарных звездных систем. Это профессор Ричард Мюллер из Калифорнийского университета в Беркли. И это профессор Даниэль Уитмайер из Университета штата Луизиана. Понимаете, совершенно разные ученые говорят об одном и том же. Но послушные властям псевдонезависимые средства массовой информации все это игнорируют. Писать об этом нельзя. Отчаявшись донести это до людей мира, Уолтер Краттенден в 2005 году выпустил книгу «Забытая звезда времен и мифов», а Даниэль Уитмайер вместе с Джоном Матсом выступал с предложениями своей научной теории массовых вымираний людей на планете Земля. Кто об этом знает? Никто. Раджа Солнца теперь называют Тифоном. Да, можно спорить, образует Солнце с ней двойную систему, или сейчас Тифон просто большой спутник Солнца, так называемая транснептуновая планета. Спорьте, не спорьте, но косматая звезда существует. Это доказано. Ах, лично вы об этом ничего не знаете? Так это ваша проблема. Честные ученые уже десятилетия утверждают, что этот спутник Солнца может быть только нейтронной звездой. Есть официальные фото этой звезды в инфракрасном спектре. Это единственный спектр, повторюсь, через который его можно увидеть. Они есть 2012 года. Сделаны они через телескоп Вайс, то есть им уже 9 лет. Да, снимки были и до этого. В 1983 году спутник Урос передал на Землю 250 тысяч инфракрасных снимков звездного неба. И в результате их изучения на двух кадрах заметили, цитирую, загадочный кометообразный объект. То есть спустя год где-то было, то есть где-то 84-й год. Дэйв Грин из Кембриджского университета идентифицировал ее как остатки сверхновой. Сам он ошибся, по приказу, неизвестно. Но вот до 2012 года типа ее как бы не было. Орбиту этой звезды даже рассчитывали. Но кто об этом знает? Как и во всех древних летописях, это массивное небесное тело сопровождает 11 спутников, обширная темная туманность и газопылевой шлейф. Все совпадает. один к одному совпадает с летописями. Современные данные. Итак, в нашей Солнечной системе есть потухшая четырехлучевая нейтронная звезда, которая перемещается вокруг Солнца по очень вытянутой и наклоненной к плоскости эклиптики орбите. Звезда, которой нет. Звезда, которую до последнего не видно. Это коричневый карлик класса георотатор. На жаргоне астрономов пропеллер. Тифон, разрушитель. У астрономов объект G1.9. Повторяю еще раз для глухих, тупых, самовлюбленных. Это не гипотеза. Это факт. Звезда G1.9 рассчитана математически и сфотографирована в инфракрасном спектре. Масса этого небесного тела от 30 масс Юпитера. По периоду его вращения, да, ученые еще спорят, но минимум 3500 лет, 35 веков. В этом 2021 году звезда Тифон была видна за орбитой Нептуна на расстоянии более 60 астрономических единиц от Солнца. Для тех, кто не понял, Тифон в Солнечной системе. Осознайте этот ужас, двуногие муравьи, а не понтуйтесь. Вообще нейтронные звезды очень сложно наблюдать на значительном удалении от Земли, и, по сути, наука их не изучала. Звезда может светиться в видимом человеческим глазом диапазоне только при выпадении вещества на ее поверхность. То есть, смотрите, когда она подходит близко к Солнцу, под воздействием Солнца на поверхности нейтронной звезды меняются процессы выделения энергии. И вот она была невидимая, а тут ее цвет становится белым. Карлик становится видимым. И наши предки видели ее на небе. Сначала белую. Затем, по мере приближения, цвет объекта становится темно-красным. О Тифоне сегодня полное молчание в СМИ. Зато баранам со смартфонами вешают лапшу. Опасность астероид, опасность комет. Господи ты, боже мой, а people-то хавает. В 2009 году команда испанских астрономов открыто и прямо в прессе обвинила ученых НАСА в утаивании информации о звезде G1.9, которая карлик. Год НАСА думала, что ответить. В 2010-м наконец-то отреагировала на своем официальном сайте, цинично и нагло заявив, что она ничего не знает. Ну, недаром Нострадамус писал, что народ после прихода Тифона казнит астрономов за ложь. В Армении есть древняя астрономическая обсерватория у горы Севсар. Возраст этой обсерватории более 7,5 тысяч лет. И вот там есть пиктограмма, где изображена траектория прохождения нейтронной звезды класса пропеллер по Солнечной системе. Потому что по мере сближения с Солнцем объект менял свою форму, направление движения, цвет и светимость. Значит, сначала объект выглядел, ну, после того, как стал видимым, как вращающийся крест, а по мере приближения к Солнцу звезда изображалась нашими предками в виде креста в круге. Вот ливийская Сивилла 8 века до нашей эры так говорила, цитирую, «И вспыхнет звезда, похожая на горящий крест, сверкая и светя повсюду с высоты сияющего неба». А в книге «Чалам-балам» индейцев утверждается, «На небесах появится круг, и земля будет пылать огнем. Кауиль будет вновь явлен, как он уже был явлен в начале времен». Вот. Ну а самый неприятный для вас факт – очередное посещение звезды-убийцы – ожидается в наше время. А люди, глупые люди, все забыли. Ну какая звезда употреблялки, вы о чем? Был такой русский религиозный философ Елена Ивановна Рерих. Значит, она в своем письме 1952 года прямо писала о появлении невидимого Солнца. Космическое явление это скоро станет видимо. Продолжится на протяжении 7 дней. Точка. Тибетские легенды прямо указывают про очередное появление Раджи Солнца в нашем 21 веке. Веке, который уже идет. И даже имеются первые признаки приближения звезды. Например, американские астрономы обнаружили, что атмосфера Плутона вздулась в одном направлении на 3000 километров вместо обычного состояния в 100 километров. На Сатурне, на Юпитере бушуют сильнейшие бури. И, кстати, по уже упоминавшемуся астрофизику Бутусову, орбита Тифона орбита звезды проходит именно через пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Потому что этот пояс обломков – все, что осталось от планеты Фаэтон после контакта со злобным карликом, который по массе в десятки раз превосходит Юпитер. В любом случае, предстоящая встреча не судит людям Земли ничего хорошего. Ведь гравитационное поле косматой звезды способно оказать огромное влияние, вызвав на Земле множество катастроф. А вот что может случиться и как все это пережить, достаточно подробно описывают летописи ацтеков, шумеров, аккадцев, египтян, хеттов. Заметьте, все они выжили. Повторяю, они выжили. Конечно, смотря их рисунки, надо помнить о мифологии. Еще раз повторяю, что косматая звезда у ацтеков – это змей, сам Тифон плюс шлейф. Опять же, для ацтеков это борьба двух богов, это кара богов, ну и прочее. Ну и нужен переход с их поэтического на наш технический. Как это было у древних? Как проходила катастрофа? Даже при варианте дальнего, самого для нас благоприятного прохождения звезды мимо нашей планеты, все равно идет воздействие на геофизику Земли. Древняя Библия Колбрин, глава 3.4, цитирую. «Разрушитель появится, горы откроются и начнут изрыгать огонь и пепел». Точка. То есть что? Получим вулканы, получим потопы. Если звезда подойдет ближе, другой вариант, возможен сдвиг литосферных плит, ну или тот самый кувырок Джанибекова. А когда темная звезда пройдет перигей и начнет удаляться, Землю окутает ее шлейф. А что такое шлейф Тифона? Это гигантское облако космической пыли, газов. В основном там что? Водород. А при взаимодействии водорода с земным кислородом образуется гремучий газ, который что будет? Гореть, взрываться в верхних слоях атмосферы. Что имеем? Имеем горящий дождь, имеем метеоритный поток. Это вам от науки. А теперь берем Библию Колбрин, еще цитату. «И пошел ужасный град из горячих камней и огненных углей». Чем отличается от науки, которую я перечислил? Итог – разрушение зданий, тысячи пожаров, дым, угарный газ, проблемы с воздухом, смерть тех, кто на улице. 57-е изображение. Ацтекская история царств Кольхуакана пишет об этом так, цитирую. «И так они все погибли, их погубил огненный дождь. Огненный дождь падал с неба целый день». Точка. Другой рукописи ацтеков. «Это произошло в год Кэ-Так-Паталь. Люди метались и гибли, охваченные огненным дождем. Солнце едва было видно, все дома охватило пламя, и весь человеческий род погиб». В текстовом кодексе Чемаль-Попоки, это про историю королевств, написано об огненном дожде, который сопровождал солнце, а затем низвергся поток камней и песка. Рукопись индейцев майя Чалам-Балам, то же самое. Шел огненный дождь, земля покрылась пеплом, деревья упали на землю. Индейцы племени Ипурина на Верхней Амазонке передают легенды о потоке горячей воды, такой горячей, что рыба варилась заживо. Вот так. Ну а вторым этапом взаимодействия с водородом получится обычная вода, выпадающая на землю в виде осадков. Значит, соответственно, часть пыли из шлейфа Тифона попадет куда? В атмосферу. Людям буквально будет не хватать чистого воздуха. В ацтекском астрономическом кодексе Лаут есть такой любопытный рисунок с изображением женщины и мужчины, ну, индейцев, которых злобный змей душит за шею. То есть индейцы задыхались, испытывая недостаток кислорода. Вот вам пророчество Сивиллы 8 века до нашей эры. Цитирую песнь 3:53-62. «Вплоть до горького дня, в парах удушливой серы, люди тогда задохнутся». Точка. 58-е изображение про хеттов. В сказании хеттов «Гнев Телепина» или «Исчезновение бога грозы» говорится о том же самом, о катаклизме с последствиями в виде дымов, от пожаров, понижения содержания кислорода в крови и плотности воздуха. Библия Колбрин, цитирую главу 3, «извергал золу и горячие камни, его дыхание было отвратительным и зловонным, отравляя воздух. Зловещее дыхание перехватило горло людей, прежде чем свело людей с ума и убило их». Точка. Ну и, наконец, после того, как это облако пройдет, собственно, это облако пыли полностью перекроет свет, поступающий от Солнца к поверхности Земли. Это недолго, но несколько дней темноты. Буддийские священники утверждают, что была темнота, вызванная, цитирую, «большим облаком небесного происхождения и размеров». Весь наш мир заполнился дымом и насытился жирной копотью этого дыма. И не было различия между днем и ночью. Точка. То же самое в текстах Месопотамии. Четвертый, пятый и шестой дни тьма была такой плотной, что ее нельзя было развеять огнем. Свет огня или газ от бешеного ветра или становился невидимым, поглощался густотой тьмы. Ничего нельзя было различить. Точка. Иская Сивилла восьмого века. И кромешная тьма опустится на бесконечную землю на востоке и на западе, на юге и на севере. Точка. Но, конечно, самые большие проблемы будут при варианте максимального сближения Тифона с нашей планетой. Ибо в этом случае тяготением звезды будет захвачена часть нашей атмосферы и гидросферы планеты. А на изображении из Лауда, которое я ранее показывал, обратите внимание на длинный язык. Такой вот этот вот змей таким длинным языком там засасывает. Ведь темная звезда при очередном просвещении Солнечной системы проходила мимо нашего большого Юпитера. И это описано в одном из сказаний, называется «Когда наверху». Ну, понятно, что поэтическое, Мардук – это Юпитер, а сама звезда – Тиамат. Цитата звучит так. «Раскрыла Тиамат пасть, накинул Мардук на Тиамат свою сеть». Мардук, отпрянув, буйные ветры пустил прямо в пасть Тиамат. Заполнили они ее утробу и раздули. Точка. Кто ничего не понял из этой цитаты, повторяю. Предки видели, как тяготением звезды была захвачена часть гигантского Юпитера. Все эти сети, ветры – это захват нейтронной звездой вещества в результате гравитационного взаимодействия двух тел в космосе, что достаточно широко распространено во Вселенной. И в этом особенно кровожадны именно нейтронные звезды. Все просто. Вот только Юпитер обладает массой в 318 раз больше земной. И поэтому Земле при варианте максимального сближения будет гораздо хуже Юпитера. На стороне Земли, которая к Тифону, будет уменьшение силы земного тяготения, и часть нашей планеты в третьем плохом варианте улетит к нему. А в рисунке кодекса Лауд у индейцев это два сосуда с водой над индейцами. Один из них полный, а второй уже пустой, уже улетело. Согласно поврежденной египетской иероглифической надписи на камне, вес объектов на Земле сильно уменьшился. Ну, вот с той стороны. Цитирую. «Все люди были на ней, как птицы». В рукописью ацтеков. Люди, они превращались в птиц. Ну, немного черного юмора, а то, наверное, всем грустно, для вечно худеющих. Стройные и худые улетят первыми в небо, поэтому не надо так худеть. Причем понятно, что после ухода нейтронной звезды тяготение вернется. Куда же ему деваться-то? В египетских текстах написано однозначно «горячий камнепад, который повис в воздухе, теперь обрушился на Ханан». То есть все то, что поднялось, оно, звезда ушла, оно упало. Естественно, на противоположной от Тифона стороне нашей планеты будет увеличение силы притяжения. То есть сильное увеличение веса тел из-за сложения сил тяготения Земли и нейтронной звезды. Вот, например, в песне Деборы, это прорицательница, написано так. «Останавливаются кони, уходят по ось, окованные железом колеса, слабее тетива луков». Почему слабеет луков? Ну, понятно, что из-за увеличения силы тяготения стрелы летят на меньшее расстояние. Все просто. Хроники Акаши, или, как их раньше называли наши славянские предки, вещи лес, которых для науки официально не существует, говорят о том, что раньше воздух был гуще, а вода жиже. Ну, естественно, воздух действительно был гуще. Научные исследования древних пузырьков воздуха в смоле показывают не одну атмосферу, а 6 атмосфер. Недаром есть много заброшенных древних городов высоко в горах, где раньше люди жили. А вода точно была жиже, ведь процентное содержание солей в водах океанов и просто морей, как бы, да, соответственно, и плотность морской воды, она что сделала? Она увеличилась при выпадении различных химических веществ из шлейфа. Но даже украденные с земли вода и воздух – это не самое страшное. Вот смотрите, когда Тифон тянет на себя воздух и воду, он хотя и тянет ее из каждого водоема, но тянет ее неравномерно с планеты, а как бы собирая, да, собирая к широте своего сближения. Это школьная физика. Библия Колбрин. Процитирую еще раз. Глава 5.3. Вода в руслах рек повернула назад. То есть понятно, да? В морях получим стену воды в небо, который тянул на себя тифон. Но затем тифон ушел, а вода-то осталась, волна-то осталась. Вот вам потопы. В результате воздействия сил притяжения тифона во всех земных водоемах возникли огромные цунами, огромные приливные волны, которые вследствие вращения Земли, которые никто не отменял, пронеслись по всему земному шару. Алхимик и прорицатель XVI века Мишель Нострадамус в своих пророчествах упоминает о будущем потопе и о высоте приливных волн. У него это так: волна поднимется до Фессалийского Олимпа. Но даже если до Олимпа, это будет очень плохо, потому что гора Олимп имеет полную высоту 2917 метров. Но ведь здесь главное, в какую сторону пойдет эта волна. Ведь кто-то, скажем так, останется похихикивая, как ему повезло, а кто-то погибнет. Потому что была рассчитана высота волны, которая возникнет под воздействием тяготения нейтронной звезды. Высота около 500 метров. Потоп высотой 500 метров. Это огромная волна, грубо 167 этажей. Знаете ли вы, что на сегодня ученые обнаружили на Тихоокеанском побережье Южной Америки следы потопа от двух огромных волн высотой 500, такие же, и 800 метров, которые могли возникнуть только при сближении нейтронной звезды с нашей планетой в далеком прошлом. При этом следы воздействия потоков воды нашли в сотнях километров от берегов океана. Далее зачитаю немножко жутких цитат, раз уж вы выдержали начало, чтоб уж до конца, из древних рукописей о прохождении тифона. Еще раз подчеркну, особо впечатлительным рекомендую выпить корвалу. Рукопись Майя Чалам-Балам. Такой текст. «Шел огненный дождь, земля покрылась пеплом. Камни и деревья были разбиты. Небо рухнуло на землю и затопило ее». Точка. Наша славянская обско-угорская мифология описывает что? Пожар и потоп. Когда на землю обрушилась, цитирую, «жидкая огненная масса, достигавшая неба». Точка. Сибирские вагулы говорят так. «Бог послал море огня на землю. Ушевал пожар, он сжег всю землю». Аборигены Ост-Индии. «Огненная вода лилась с неба, и почти все люди погибли». Аргентина, индейцы Матако. «Черная туча, которая пришла и закрыла все небо. Сверкали молнии, гремел гром. Но капли, что падали с неба, походили не на дождь. Огонь». Точка. Рукописи ацтеков. «В день на уле Хиаутль люди метались и гибли, охваченные огненным дождем. Солнце едва было видно. Все дома охватило пламя. Человеческий род погиб». Предание аборигенов острова Самоа. «Море поднялось к небу, и земля утонула в море. Новая земля поднялась из лона земли прошлой». И вот так везде, в любом древнем тексте. Я подчеркиваю, во всех древних текстах. О тифоне много и часто писал, как я уже сказал, французский ученый Мишель де Нордам, ныне известный как Нострадамус. В альманахе за 1555 год Нострадамус даже без столь любимого им шифрования написал о будущем появлении небесного объекта. «Во многих странах устрашатся пожаров, как если бы вновь явился фаэтон, но большая часть его пламени неизбежно придет». Точка. В альманахе за июнь 1562 года Нострадамус прямо называет виновника будущего катаклизма, даже без шифрования, тифон. Вот вам еще одна его цитата. «Во время появления косматой звезды три великих принца станут врагами. Мир поражен с неба. Содрогнется земля». Точка. У великого Нострадамуса последствия сближения тифона для всего человечества были бы гораздо менее губительны, если бы люди и знали о будущем катаклизме заранее и могли заранее подготовиться к предстоящим бедствиям. Но согласно предсказаниям и самого Нострадамуса, и всех-всех пророков, из-за вранья властей люди не будут знать о тифоне, не будут готовы к этой катастрофе, и для них все произойдет совершенно внезапно. Из-за предательства элиток погибнет две трети человечества. около 6 миллиардов трупов. И самое главное для выживших – сохранят ли люди электричество. Потому что если люди потеряют электричество, человечество будет отброшено минимум в Средневековье. Предсказаний провидцев о появлении звезды рядом с нашей планетой, о гибели миллионов людей – сотни и сотни. Вам честно скажу, читать их жутко. Жутко, страшно, вот очень жутко. Если хотите, почитайте сами, я не буду уже цитировать. Приведу два десятка имен. Австрийский монах XIII века Иоганн Фрид. Монахиня Мария де Фаудаис в 1819. Итальянка XIX века Мария Тенши. Француженка XIX века Мария Джулия Джаханет. Немец Франц Кюхельбер в 1922. Баварский лозоискатель Алоис Ильмайер в 1945. Монах ордена капуцинов святой Джанованни Ротонда. Священник ордена капуцинов XX века Падре Пио. Монахиня XX века Елена Аелло. Испанка Ампара Куавас в 1980. Американская предсказательница Джин Диксон. Американская ясновидящая Вероника Люкин. И прочее, и прочее. Из русских людей о звезде и катастрофе говорили знаменитый Григорий Распутин и енисейский отшельник старовер Егор Кухлин. Еще раз говорю, предсказания очень жуткие и очень страшные. По расчетам честных астрофизиков, основные бедствия для планеты произойдут на широте северного тропика, который, если кто не помнит, тропик Рака. Напомню, это самая северная широта, на которой Солнце в полдень может подняться в зенит. Это 23 градуса 26 минут к северу от экватора. По полосе по странам это полоса юга Китая, Индии, Саудовской Аравии, Северной Африки, Кубы и Мексики. Так что нашим программистам с ГОА надо драпать и желательно побыстрее. А Россия этот катаклизм переживет относительно благополучно. Относительно, я подчеркиваю. У предков эти бедствия все 4 раза продолжались 7 дней. 4 раза и каждый раз 7 дней. Вот вам срок из Библии. Но, увы, к сожалению, после прохождения это не окончание бедствий. В древнем эпосе ариев Махабхарата, сохраненном в Индии, есть печальные строфы продолжения. Цитирую. «Вы, жестокие и подлые, упоенные и ослепленные властью, вы принесете гибель народу». Точка. То есть зажравшиеся элитки после катастрофы начнут воевать друг с другом. Опять древняя Библия Колбрин, глава 3.7, цитата. «Будут говорить о мире, но приносить войну. Высокий будет бороться с низким, север с югом, восток с западом и свет с темнотой. Люди будут разделены, а дети будут рождаться от чужих». Точка. Вот так, господа муравьи с планеты Земля. Теперь пару слов о предупреждениях. 66-е изображение. Если не слушать ложь болтунов по зомби-ТВ, то сегодня наша техногенная цивилизация даже по природным катаклизмам заранее не может предсказать ничего. Все эти метео, геофизические спутники, сейсмограф, все эти датчики, меры предупреждения катаклизмов для простых людей, для вас по факту ноль. Никаких предупреждений о землетрясении, об извержении вулкана, о цунами наука дать не может. Ну никак. Не может. Да, есть система оповещения населения, такое предупреждение от ЧС о землетрясении в виде бегущей строки в зомбоящике или у вас в смартфоне, или там смс-ки за 12 часов. Знаете, когда вот-вот рухнет или волна в 500 метров, вам это ничем не поможет. Вот совсем. Вот для той же цунами, вот как Санторином было, да, 350 км в час. Из-за высокой скорости распространения минимальное время до подхода волны вообще не превысит 10-15 минут. Поймите, люди, все вот эти предупреждения, они для вот этой элитки, для власть имущих, чтобы им успеть в их автономные бункера. Люди, вас никто предупреждать не будет. Но осознайте вы это. Я повторю еще раз, для баранов со смартфонами. Лично вас спасать не будут. Знаете, чем полезны фильмы Голливуда? Сценариями действий власти. Они там зашиты. Вот вспомните. Был фильм «Катастрофа» режиссера Роланда Эммериха 2012. И когда там было заявление власти? На треть фильма вообще был спор. А надо ли вообще предупреждать народ? А в итоге время объявления, когда уже шло цунами за минуты до смерти. Вот вам сценарий власти. Теперь о потере знаний после. Вот представьте, что завтра на Землю обрушивается какой-то катаклизм. Уничтожается энергоснабжение, системы связи, как следствие канализации и водоснабжения. Нет света и воды, нет отопления и канализации, не работают ваши нежно любимые смартфоны и нет электричества, а гипермаркеты пустые. Повторяю для молодых, интернета нету, смартфон разрядился. Все. Как вы думаете, сколько дней вы протянете? Вы, ленивые и отупевшие жители городов-миллионников, с привычками ходить по гипермаркетам и понтуясь платить карточки. И другой вопрос, способным подумать, а насколько легче будет выжить жителям деревень и дач? Ну, очевидно же, что шансы выжить у жителей в селе гораздо больше. Хотя бы потому, что там сохранились обыкновенные колодцы, накрытые крышкой. Да, на худой конец родник, который бьет. Огороды, погреба, печное отопление. Ну, а обитателей каких-нибудь юрт, чумов далекого севера последствия такого катаклизма коснутся, ну, меньше всего. Это, кстати, вам ответ, почему мало кто выжил среди хранящих знания в более цивилизованной части при катастрофе империи Тартария. Пару слов про технические знания. О потере, о передаче. Первым способом хранения знаний является что? Память, то есть биология. А вторым способом является учение, то есть передача знаний, живая традиция. Но знания теряются очень быстро. Человечество теряет знания в пределах поколения одного. То есть человек быстро теряет понимание фактов и технологий, которые были известны, которые использовались ранее, но стали непонятны из-за утраты конкретных знаний. Вот я вам приведу пример. Вы попали в каменный век. Ну так получилось. И чудом выжили. И вот вы сидите у костра и пытаетесь рассказать детишкам каменного века про самолет. Что у вас получится? Вот максимум – большая железная птица. Все. Больше вы ничего объяснить не сможете. Поэтому самые ценные знания – это те, которым можно научить. Причем наукой давно доказано. Сохранить нравственные критерии может только религия. Ну, сами понимаете, нельзя нарушать. Это заповеди Бога. И вот оно и пошло веками. А то, что сейчас стало религией, в нашей ведической империи изначально являлась системой сохранения образов. Системой сохранения знаний в образах. Вот так. Для слабонервных я подчеркну, что пятое повторение космического катаклизма не случится. Ни завтра, ни вот в этом 2021 году, ни даже в 2022. Да и тем более, учитывая идущую сейчас утилизацию населения, вот за 2020 год население РФ сократилось на 688 тысяч. Там многие из вас не доживут до тифона. А люди старшего поколения, судя по всему, тифон вообще не увидит. А вот наши дети, наши внуки, видимо, попали. Но ведь ацтеки, шумеры, акадцы, египтяне, хетты, они ведь выжили. Выживет и наш род. Вопрос, в каком состоянии и как будут разбираться между собой элитки. Поскольку власть молчит и будет молчать, давайте немножко повангуем. Немного прогнозов, ну давайте назовем прогнозов дилетанта. Итак, три варианта прохождения тифона мимо Земли. Благоприятный, плохой и смертельный. При благоприятном варианте, как я уже говорил, орбита пройдет относительно далеко от Земли. Люди увидят звезду на небе, на планете проснется десяток другой обычных вулканов, пройдет парочка небольших цунами, какие-нибудь смерчи, магнитные бури, ну и все. Проблем для России не видно вообще. Ну, конечно, метеозависимым будет тяжко, самолеты из-за пепла летать не будут, ну и все. Второй вариант – плохой. То есть это прохождение нашей планеты через шлейф. А вот тут уже помимо вулканов и смерчей, вот вам огненный дождь с тысячами последующих пожаров, и несколько дней во мгле, и частично отравленный воздух, и локальные потопы. Вот так если вот ты не идиот шопинга, нечего лезть под огонь, и надо заранее подстраховаться от угарного газа. И все. И живите дальше спокойно. А вот в третьем смертельном варианте вот все перечисленное дополнится одним-двумя супервулканами, сдвигом литосферных плит, отбором части атмосферы и гидросферы, а то и кувырком Женебекова. А вот это уже страшно. Хотя Россия выиграет, на севере будет тепло, но хуже всего придется жителям полосы хода движения звезды и уроженцам побережья моря. Например, в англоязычном научном журнале Science, наши такой не осмелились печатать, переводится «Наука», за январь 1993 года описаны масштабы доказанного потопа, когда волна высотой 450 метров выплюнулась из берегов Каспия и с огромной скоростью дошла до Алтая. И даже частично прорвалась через горы Алтая. Вот так грустно. Но главный вопрос, конечно, в супервулканах. Если взорвется любой из них, это ядерная зима, а по всей планете лет на 5-7, 8-9. Повторяю, 5-7 лет без урожаев. Это большой голод. Ну, понятно, что сама страна, в которой взорвется супервулкан, она полностью обречена. Люди умрут в течение 2 недель, странам вокруг тоже хана. Но на территории России супервулканов нет. Ни одного. Так что можете радоваться. А на всей Земле пока их найдено 7. Я вам напомню про 2. Йеллоустоун – это плато на высоте 2400 метров, в хребтах скалистых гор северо-востока США, а Тайпо – это Индонезия. И в связи с вот голодом и ядерной зимой урок логики номер 2. О бабушкиных запасах. Молодые женщины над этим не просто смеются, а ржут как лошади, крутят пальцем у виска. Если уж что говорят цензурное, жучки заводятся. Это все правда. Вот только в нашей истории была блокада Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Немцы, финны, сентябрь 41-го, январь 44-го. Да, повторю, для тупых и глупых. С севера блокаду обеспечили финны. Не немцы, финны. По данным 1965 года, около 800 тысяч горожан умерли от голода. Это 97% погибших. В том числе благодаря финнам. Именно поэтому блокадники в 90-х относились к едущим на шашлычок к финнам на выходные с дикой ненавистью. Но вернемся к блокаде. Я-то о запасах. Большинство горожан умерло в первую, самую тяжелую зиму 41-42 годов. В учебниках называют причину «сгорели бодаевские склады». Это ложь. В этих складах продовольствие было на 3 дня всего. А правда в том, что власти и города, и страны к фашистской блокаде были не готовы. Власть эту опасность голода проспала. Это советская власть, которая заботилась о людях. Вплоть по январь 42 года завоз продовольствия был ничтожно малым. Но участие жителей блокадного города имелись дома личные запасы. И вот они-то смогли дождаться пайка, на который уже можно было не умереть. А вот те, кто ждал помощи от властей, умерли. И, кстати, вот женщины в 41 году варили щи из крапивы. Дамы, не приспособленные к жизни марионетки, вы что будете делать? При любой катастрофе гипермаркеты будут пустыми очень быстро. Ну а дурам без мозгов остается только умирать, нежно обняв смартфончик. Расшифровываю мораль сей басни для марионеток смартфона. Будете надеяться на государство – сдохните. Ну а от тифона и катастрофы теперь давайте к жизни обывателя 2021 года. Так сказать, в заключение. Урок логики номер 3. Про пожары. Тысячи нищих людей купили убогие квартиры в многоэтажных муравейниках во всех крупных городах. А везде утеплитель что? Горючие плиты, минераловатные или пенополистирольные. Горят они супер отлично. Выделяют горючие газы. Огнестойких реально нету. Ну, банальные экономии и наживы строителей. Знаете ли вы, что даже формальные огнестойки по ГОСТу 244-94 горит открытым огнем до 10 секунд, а дальше выделяет газы. Смертельные. Поэтому итогом каждого пожара будут сотни погибших. Бараны шопинга, любители покупать. Скажите, у кого дома есть противогаз от угарного газа? Или хотя бы самоспасатель? Ой, ни у кого. Зато телевизор у баранов большой и современный. Ну, умирайте. В 2020 году в России зарегистрировано 439 100 пожаров. Из них в многоквартирных домах больше четверти. Да, со второго-третьего этажа можно успеть пробежать сквозь дым. А выше, господа без мозгов со смартфонами, вы при пожаре со своего 15-20 этажа до земли как доберетесь? Да никак. В могилку всей семьей пойдете. К чему я все это говорю? Ведь даже не о Тифоне вопрос. Нельзя помочь тому тупому идиоту, который сам себе помочь не хочет. Итого, в завершение хочу напоследок два интересных нюанса. Первый. Жизнь перед катастрофой прекрасно описывает та же самая древняя Библия Колбрин из библиотеки аббатства. Цитирую главу 3.7. «Лицемерие и обман будут каждый день. Женщины будут как мужчины, мужчины как женщины. Страсть будет игрушкой в руках человека». Глава 3.8. Отцы не будут больше учить своих сыновей, выросших без них. Ничего не напоминает? Оглянитесь вокруг. Ведь этот текст написан десятки тысяч лет назад, после прошлого потопа. 73-е изображение последнее. Она о женском цикле прав или про конец феминизма. Многие сегодня не понимают, что навязанный элитками феминизм не имеет будущего. По истории четко видно, по нашей истории – людской, как сначала женщина была бесправной, ну, были рабыни, да? Далее прав у нее становилось все больше и больше. Но история, да и психология, собственно говоря, показывают, что в своих хотелках женщина сама не остановится. Нагляднее всего это показал великий Александр Сергеевич Пушкин. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Кто не помнит сказку, старуха требовала еще, еще, еще, и в итоге все вернулось к разбитому корыту. Ведь после получения равноправия в 20 веке женские требования продолжаются. На Западе уже давно проскочили середину. И по статусу мужчина уже хуже собаки. Но все это унижение держит только на проженских законах и силовых структурах государства. И в этой борьбе феминисток уважение к женщине давно потеряно. А что при любых проблемах критично. Даже сегодня государства меняются. Ну вот возьмите Афганистан и итоги столкновения феминисток с миром ислама. Что сделали умные феминистки? Заткнули рот и покорно надели исламскую одежду. А теперь дают интервью, что она всю жизнь мечтала носить паранджу. А вот их глупые последователи пытаются делать демонстрации и получают пулю в затылок. Еврохалифат тоже уже не шутка, он уже на дворе. Но если в рамках действующих государств идет окончание старого цикла женских прав, то после большой катастрофы, после падения людей средневековья, после войн начнется новый цикл. Но история всегда повторяется. И, увы, женщины, начнется цикл снова с рабыни. Цитирую древнюю Библию Колбрин, глава 3.8, цитата. «Женщины станут общей собственностью мужчин, и к ним не будут относиться с уважением». Конец цитаты. Еще раз напомню, этому тексту многие десятки тысяч лет. Написано, так было уже 4 раза. И так будет снова. И 5-й раз будет, видимо, в этом веке. Вот такой облом дамы. Так что современным феминисткам с привычками и понтами будет не плохо, а очень плохо. Ну какой в средневековье феминизм? Ну что, ну о чем вы говорите? Ну представьте, средневековье и феминизм. Ха-ха, секим башка и в канаву. И ваши истерики сегодня это не изменят. Звезде Тифон наплевать на ваши истерики. Ну, можно только надеяться, что лично вы до этого не доживете. На этом про гибель людей от катастроф завершаю. Да, Дмитрий. Ну что я хочу сказать? На каком-то моменте, возможно, граждане России и выдохнули, и женщины ринулись на кухню делать уже запасы. Все-таки, чтобы немного разрядить обстановку, расскажу анекдот, вспомнила, пока слушала. Идет один мужик грустный-грустный, и навстречу ему другой спрашивает, чего такой грустный? А тут говорит, да вот, был на кладбище. Да ты что, что, кто-то умер? Ты не поверишь, они там все умерли. Так вот, о чем это я? Внимание, вопрос, как говорится. Не буду оригинально и скажу тебе словами твоего знакомого. Дмитрий, ты вот для чего вот это рассказал сейчас? Вот как теперь люди-то будут спать вообще? Вот что вот нам, двуногим муравьям, надо теперь написать на лбу у себя, чтобы каждое утро, подходя к зеркалу, радоваться новому дню наступившему, что ты пока еще жив и светит солнце. Вот. А если серьезно, как применить те знания, которые ты сейчас дал? Ну, на самом деле, для начала нужно оставаться человеком. Это раз. Да? Не скотиной с инстинктами, а человеком. Всегда, везде и во всем. Это раз. Во-вторых, значит, собственно говоря, как я уже сказал, Россию это должно затронуть по касательной. В отличие от вот, тропика рака, по которой пройдет. Это два. А в-третьих, значит, есть определенные действия, простейшие, как бы, да. Понятно, что если идет огненный дождь, ну не надо выбегать гулять, да? Вот, собственно говоря, и не надо с зонтиком выходить, я сейчас зонтиком от дождичка прикроюсь, да? Вот. Или если воздух на эти сутки испортился, не надо выходить на балкон покурить. Да, ну, это простейшая логика, которая вытекает из того, что я сказал. Вот простейшая, элементарная. Опять же, я привел пример с пожарами. Вот для вас какая разница? Это от тифона пожары? Или просто загорелся дом на втором этаже и до 20-го все горит? Вот вам какая разница? Вам что нужен? Вам нужен противогаз от угарного газа, выйти вниз. Он у вас есть? Нет у вас ничего. Вот сейчас вы накупили этих жалких квартирок, так сказать, да, там, а пожар-то все больше. Еще раз говорю, вот вы детей, себя как спасать будете при пожаре? Надеетесь, что пожарный придет, лестницу приставит? Знаете, в свое время, даже когда горела гостиница «Ленинград», этих лестниц не хватало даже на Ленинград. Она не такая была высокой по современным меркам. И все. Никто вас спасать не будет, если вы сами не подумаете над тем, что я сказал. Так что как-то так. Да, мыслей очень много, эмоций еще больше. И я вижу, что вопросов от слушателей тоже уже очень много. И поэтому предлагаю закончить первую часть эфира. Алексею сейчас включить отбивку, и мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Дмитрий, по нашей доброй традиции, ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И первые три вопроса от Сергея Попова. Во-первых, он предлагает тебе немного побыть Нострадамусом. И спрашивает, какой катаклизм ближайший? Дата? Ну, я, конечно, могу побыть немножко Нострадамусом, но сразу говорю, что это, ну, неправильно, да, понятно, что астрономы молчат, астрофизики молчат, говорить-то должны они, а не я, да. Значит, я вам назову две даты, но насколько они соответствуют истине, никто не скажет, да. Еще раз говорю, это должны сказать астрономы по изучению инфракрасных снимков, как быстро движется нейтронная звезда, это можно рассчитать. Понимаете, если то, что Бутусов сделал сейчас в свободном доступе, то только потому, что прошло куча лет, и оно снялось с грифа секретности, а все остальное под гриф. Какие могут быть даты? На самом деле, из всего того, что научного, околонаучного, прогнозов и так далее, то, что все это я читал, там всего две даты. Первая совсем недалеко, и связана с тем, что у Нострадамуса эта дата есть, а вопрос в другом, правильно ли его дешифрируют. Да? То есть там же мало того, что он шифровал, он еще менял местами там и прочее, прочее. Да? Так вот, насколько как бы это верно. Значит, у Нострадамуса написана дата прихода тифона 7016 год. Расшифровывая и переводя, мы получим 2025 год. Это если расшифровка правильная. Еще раз подчеркну, она может быть неправильная. В Полоцке, который я упоминал, значит, в лекции, значит, он отталкивался от другого, он отталкивался от нахождения Земли, Солнца и Луны в определенных позициях внутри Солнечной системы. Вот он высчитал, что это будет летом 2038. Опять же, правильно высчитал, неправильно высчитал, да? Все, других дат у меня нету, потому что сам я не считаю. Я могу только привести, ну вот, то или иное, то, что я нашел. Елена? Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о лунах Фата, Леля и Луна. Ух ты! Ну, здесь, понимаете, значит, есть, значит, достаточно распространенное мнение, которое не поддерживается наукой, что раньше у Земли было три Луны разных размеров и так далее. Значит, когда говорят, что этого нету нигде в летописях, это вранье. И как минимум я вам привел три летописи, в которых это есть. Да? Значит, еще раз говорю, на стене пирамиды Майя написано «Малая луна разбилась». Текст есть в китайском трактате «Хуай Наньцзы». И это, об этом есть в наших славянских ведах. Обе луны Земля потеряла. Каким образом она их потеряла? В летописях нету. Говорить о том, что Луна упала, не знаю, не уверен. Да, скорее, при прохождении очередном тифона, тифон забрал ее с собой, еще раз подчеркиваю, бешеное тяготение. Да, но, понимаете, мы попадаем на то, что те люди, которые должны об этом говорить, а именно астрономы, они об этом молчат. Ну вот, вот так вот, к сожалению. Да? А я вам могу привести только текст из древних летописей. И все, к сожалению. Елена. И третий вопрос. Засыпанные первые этажи – это причина какого потопа и когда это произошло? Благодарю за ответ. Но я думаю, что это ранее уже было. Смотря где, смотря когда, например, на территории нашей страны, я считаю, что большая часть, не все, потому что там была определенная геология, это удар той самой ледниковой волны, которая подняла грунт с северо-востока. Там сейчас на северо-востоке Азии камни, чистые камни, грунта нет. Да? Вот. И вот эта огромная волна, ледяная волна, которая, извините, заморозила все, что было, когда мамонты замораживались в одну секунду. Но я об этом рассказывал в лекции про катастрофы. Она, соответственно, дошла и до европейской части России, но уже на издыхании. Понятно, что горы задержали, и в европейскую часть, ну, долетели, мягко говоря, там, копейки, да, там, условно говоря. В качестве доказательств я вам приведу пример. Древние Репейские горы, которые полукругом, это, собственно говоря, прародина славян, да, о них тоже многократно говорил, это на побережье, здесь вот у нас, на северо-западе нашей страны, у берегов Белого моря и так далее, да, Белого моря, естественно, не было, и, значит, это были высочайшие горы, ну, грубо говоря, как сейчас там, например, Уральские горы, да, сейчас от них остались холмы. Вот теперь представьте объем, так сказать, того грунта, который был перемещен. Ну а то, что прорвалось через горы, пошло уже в европейскую часть России. Но еще раз говорю, не везде, потому что где-то было по-другому, там много разных причин. То есть вот не 100%, что в конкретном месте засыпанный первый этаж – это волна, пришедшая из Азии. Ну, есть там разные у геологов теории, не 100%, далеко не 100%, но существенно. Елена? Зинаида Иванова спрашивает, будет ли Нибиру влиять на катастрофу? Имеется в виду будущее, если будет. А с чего бы ей влиять, если ее уже нет? Вот я когда рассказывал о планете, которая по выражению древних обиделась и ушла, да, это и есть Нибиру. Да, значит, сейчас есть пояс астероидов на этом месте. Нету больше планету Нибиру. Ну, если там по фантастам планета Фаэтон. Ее больше нету. Да, какие-то осколки ее болтаются, видимо, в этом хвосте звездного карлика, да, из-за большого тяготения. Остатки, вот он, пояс астероидов. Можете не ждать Нибиру. Нибиру не будет точно. Ее нету. Елена. Вопросы от нашего постоянного слушателя Валерия Лаврененко. Единственный выживший из сибирских экспедиций по исследованию ядерных и метеоритных ударов Шемшук совместно с Сидоровым говорит об искусственной гибели Тартарии. Что вам известно об этом? Я специально в лекциях «Катастрофы древности» рассказывал, откуда взялись круглые воронки по всей территории нашей Евразии. Откуда? На конкретном примере. Как эти воронки образуются, откуда они выходят. Нет никаких ядерных бомбардировок. Еще раз подчеркиваю, прекратите лизать сапоги власти. Вы помогаете фальсификаторам истории. Прекратите это делать. Елена. Валерий продолжает. Когда вы встретитесь с Георгием Сидоровым, его последняя экспедиция потрясает. Научно доказано о рукотворности мегалитов горной Шории. Совместная передача с вами была бы бомбой. Так, уважаемые слушатели, при чем тут мегалиты? Естественно, мегалиты, они от наших предков. Но зачем вы смешиваете в кучу древние мегалиты предков, да, и фантазию про ядерные бомбардировки? Вот зачем? Ну, были мегалиты, да, естественно. Они были и от прошлых цивилизаций. Еще раз говорю, мы пятые. Вот при чем здесь ядерная катастрофа Средневековья? Ну, вот при чем? То есть, понимаете, еще раз говорю, так сказать, да, там есть специально созданные мифы властями для информационного шума. Да, вот я лично проверял. Зашел на любой форум истории и задаю, ну там, по чужим никам, естественно, и задаю простейший вопрос о фальсификациях истории, да, о том, что вот есть историки, да, там есть исследователи частные и так далее. И тут же толпа баранов начинает повторять: а, это вы там со своей фолк-историей про плоскую землю или про ядерные бомбардировки, понимаете? То есть людям вбито это в голову. Да, это сделано специально. Но вы-то зачем это? Зачем вы лижете сапоги власти? Вот, не понимаю. Вот зачем? Не было никакой ядерной войны Средневековья. Я сегодня вот всю вторую часть об этом рассказывал. Ее не могло быть, ну никак. И зачем вы это смешиваете с мегалитами? Вот зачем? Елена. И еще одна реплика от Валерия. Сопоставив массу легенд и мифов, Сидоров говорит об искусственности Луны и астероидном предназначении якобы Лелии Фаты. Это не спутники, а подведенные для уничтожения Тартарии метеориты. Но для того, чтобы доказать, что она искусственная, туда надо слетать. Для начала. Нормально. Да, не фальшивая экспедиция американцев, которые как бы по всем научным, ну, не могло быть никак. Вот от слова совсем. Да, и верить в то, что американцы живьем летали на Луну, может только, ну, совсем уж простодушно. И тогда поговорить, так сказать, да, там, что там находится на этой Луне, да, вот. Это во-первых. А во-вторых, еще раз подчеркиваю, нет ни одного, по крайней мере, я не знаю, упоминания в летописях, как погибли две Луны. Как погибла Леля и как погибла Фатта. Ну, написано, малая Луна разбилась. И что? От чего она разбилась? Как она разбилась? Да, она, может, ее разорвала как бы тяготением, так сказать, тифона, и все. Точно так же, как планету Нибиру. Мы ж не знаем, но не написано это. Елена. Николай спрашивает. Читали ли вы книгу Константина Петрова «Тайны управления человечеством»? Если читали, то как относитесь? Ну, если это тот Петров, о котором я как бы думаю, я, честно говоря, сейчас не помню имя, то да, читал давно. Это ж тот, которого убили под названием «Погиб сам», да? Собственно, к тому Петрову отношусь отлично. Да, значит, к его последователям, которые, мягко говоря, немножечко переврали то, что он говорил, и изменили под власть имущих, плохо отношусь. Елена. Звездочка ясная спрашивает. Дмитрий, прецессия Земли сейчас такова, что она, планета, сильно болтается в пространстве. Процесс не останавливается. Как вы думаете, в ближайшее время будет кувырок? Я уже ответил, что для того, чтобы был кувырок, нужно внешнее воздействие. Если я правильно информирован, еще раз подчеркну, я не геофизик, хотя с ними консультировался, да, на сегодняшний момент прецессия препятствует кувырку Джанибекова. Да, и без внешнего воздействия, то есть того же тифона или еще чего-то подобного, да, кувырок планеты невозможен. То есть, ну, тело немножко другое. Это не ушатая гайка. Но такой же кувырок возможен при внешнем воздействии. В данном случае тифон, ну, это очень сильное внешнее воздействие. Елена. Спрашивает Виталий. Здравия всем. Дмитрий, Аслан Уарзиаты на своих коротких видео говорит, когда будет катастрофа и почему. Вы знаете об отклонении магнитного поля? Магнитное поле движется, и что? Понимаете, значит, я, еще раз подчеркиваю, не физик, как бы, да, и мои знания ограничиваются чтением научных теорий и доведением их до вас. Вопрос не в сдвиге магнитного поля, так сказать, или даже смены, как бы, полюсов магнитного поля, а в том, что есть определенный временной период, когда его при смене, повороте, когда этого поля может не быть, и это вредно для расы людей. Но еще раз подчеркну, что это идет по текущему сценарию, и может быть ускорено тифоном, а может быть не ускорено тифоном. Еще раз подчеркиваю, что это вопрос к конкретным профильным специалистам. Елена. Асия реплику прислала. Здравия всем! В Казахстане тоже есть такие черные оплавленные камни. И я вот добавлю, что действительно они во многих местах встречаются, и на Урале их тоже множество. И если получается, что древние цивилизации пользовались вот этими божественными магическими знаниями и управлениями природных сил, то получается, что они просто доигрались, да, таким образом? Да. Что все привело к катастрофе. Да, они доигрались до уничтожения цивилизации. Но это же никому не учит. Абсолютно. Они доигрались, да. Ну вот. Собственно, почему я и говорю, что, да, что вот всякие фейки даже поддерживаются властями, чтобы их удобнее было развенчивать. А настоящие вопросы, даже Махабхарата, да, ну что, там описана мировая война. Ну давайте назовем вещи своими именами. Там описана мировая война, да, и о гибели там, сотен тысяч людей. Но об этом-то не говорится. Или о том, что это славянские, извините, эпосы, которые индусы просто сохранили, переделали под себя, поставили свои имена там, и так далее. Это наши славянские эпосы. Об этом тем более не говорится. Вы вообще тут, как говорит один дядечка, стали людьми из животных только после принятия христианства. Да? Ну так, ну о чем с ними разговаривать, Елена? Анатолий Подкова спрашивает, как вы считаете, каковы причины извержения супер и не очень вулканов? Ну это вопрос не ко мне, к геологам. Собственно говоря, там есть определенные процессы от магмы. И я думаю, что правильный этот вопрос либо поискать в специализированной литературе. Да, я историк, я аналитик, я все-таки не геолог. Хотя, там, честно признаюсь, у меня отец геолог, я был геолог, я немного знаю эту тему, но не по адресу вопрос, Елена. Вот далее постараюсь ник выговорить правильно, если что, извините. Самодержавная женщина Татьяна. Здравия, Дмитрий! Читала в Ведах, что первые поселенцы были вынуждены высадиться на нашей планете по причине поломки Вайтмары более 1,6 миллиардов лет назад. Что ты об этом думаешь? Ну, давайте я сразу как бы разделю, как правильно. Есть веды, есть эпосы различные, ну, типа вот, пожалуйста, так сказать, Махабхараты, да, так сказать. Есть Пураны и так далее. Они, это все разные вещи. Я постоянно говорю, хотя народ меня не слышит, в ведах, именно в ведах, я подчеркиваю, да, нет ни виман, ни их описания, ни всех этих путешествий. Их там нету. Ну вот совсем. Вот, вот от слова совсем. И люди, говорящие о том, что в ведах есть, значит, виманы, это ошибка. В ведах виманов нет. А вот во всех эпосах, которые почему-то тоже называют ведами, они есть. Да, но это не веды, еще раз говорю, их нельзя считать ведами. Вот это принципиальное различие. А, может, кто-то считает, ну подумаешь, и то веды, и это веды, да? Нет, неправильно. Значит, веды, они одни. И не надо говорить о том, что в ведах есть виманы. В самих ведах нет. А вот в эпосах оно, пожалуйста, оно есть. А, да, достаточно много, хорошо описано, но это все-таки не веды. Ну вот, вот давайте называть вещи правильно. Опять же, да, есть три типа виман, которые описаны. С картинками там, тра-ля-ля и так далее. А вы знаете, что в настоящий момент те страны, которые элитка поумнее, некоторые из эпосов, которые касаются полетов, значит, они, значит, в том числе пытаются каким-то образом перевести в научный вид, потому что, в принципе, описание есть. Другой вопрос, что нам это ничего не дает. Но вот в этой вимане работал ртутный двигатель. И чё? Да? Ну ты что? Да? То есть как эта ртуть работала, каким образом, где, чего? Ну, непонятно. А вот, опять же, нужно понимать, что человечество деградирует. Я вам приведу пример. Да, для летающей тарелки нужен принципиально иной двигатель. Ни один из существующих двигателей не подходит. Ну, просто принципиально не подходит, да? По типу двигателя не подходит. И такой двигатель был изобретен в конце 44-го года в фашистской Германии. Да? Там были прототипы, которые летали, между прочим, лучше самолетов. Все это было уничтожено. Взорвана документация, там, нет, да? Человечество эти знания потеряло. И до сих пор придумать по новой не может. Вот этот двигатель для дисколета или там как угодно это назовите, придумать не может. Человечество деградирует. Поэтому говорить о том, что мы сейчас тут почитаем какие-то веды и сейчас будем такие умными, да ни хрена. Да? Человечество тупеет. Ну, как-то так. Елена. Вопрос и реплика от Григория Князева. Здравия, Дмитрий. Как по-вашему, где происходят действия, описанные в Махабхарате? Жарникова доказывает, действия происходили на территории европейской части России. Да, я читал про это у Жарниковой. Понимаете, здесь есть простой критерий. Значит, после всех вот этих вот войн не должно остаться ничего, потому что высокая температура, ну, понятно, там скелеты, ладно, да, так сказать. Можно говорить, что это было на территории нашей Асии. Не Азии, а как раньше называлось Асии, да? Потому что есть достаточно много фотографий с нашими территориями без леса, да, так сказать. Ну, нету леса, то есть он точно не вырос. Да, это там доказывается и по иголкам, и по слою листвы и так далее. Говорит, что именно про европейскую не уверен абсолютно. Понимаете, да, ну, есть теория Жарниковой, скажем так, гипотеза Жарниковой. Мне на самом деле гораздо более близка теория, что это было на том поясе, где сейчас песок. То, что я называл, да. Вся Северная Африка – это сплошные города людей. В Индии, там, где сейчас тоже Махенджо-Даро, да, там сейчас песок, там города людей, да, значит, в пустыне Гоби Это наша Азия, между прочим. Да? Там были города людей, их иногда натыкаются. Просто их почему-то стараются не раскапывать. Да? Поэтому теорий много. Понимаете, здесь нужно работать археологом. Но они предпочитают этого не делать. Далее Григорий продолжает. Наша цивилизация шагнула за 100 лет от Сахи до космического. Почему вы отрицаете такие скачки у допотопных цивилизаций? Даже условно демидовские заводы – это заводы Тартарии. Вы говорите «скакнула» и упоминаете демидовские заводы. Хорошо, тогда попытайтесь мне объяснить, почему советские инженеры в середине 20 века, лучшие инженеры, у которых еще не было компьютеров, всяких смартфонов, которые думали головой. И вот эти лучшие в мире советские инженеры не могли объяснить, как на демидовских заводах работал тот или иной станок на энергии падающей воды. Не могли. Понимаете? Знаний нету. Они не понимали, как это было. Ну так и что? Деградируем мы или развиваемся? А может напомнить китайские трактаты о китайском астронавте Хуан Ди, который в начале третьего тысячелетия до нашей эры летал к Луне. Об этом что скажете? Развиваемся или деградируем? Да просто посмотрите вот сейчас на толпу в намордниках. Развиваемся или деградируем? И все станет ясно. Елена. Реплика от Маргариты Николаевны. Благодарю Дмитрия за интересную тему. Уникальный человек. Выходите почаще в эфир. Спасибо, дай Бог здоровья, выйду. Далее Павел Ордынский спрашивает. Дмитрий, откуда известно, что прежняя цивилизация была биогенной? Надеюсь, не от Блаватской? Нет, зачем же? Зачем же Блаватской? Есть определенные вещи, которые остались от предыдущей цивилизации. Они есть. Говорит ли вам что-нибудь такое понятие, как тот? Да, это достаточно интересная вещь. Жрец тот. Или там жрец атлантов тот, как угодно. И там есть плита соответствующая. Это его послание потомкам, то бишь нам. И он рассказывает, какие они были. Да, понятно, там не все сохранилось, часть разбита, ну, все понятно, да? Но часть читаема, и, соответственно, ну, другие, понимаете, они другие. Опять же, то, что для нас дикость, для людей прошлого, это нормально. Я вот делал лекцию про Марглу, да? Для них это нормально. Шары провидения, шары связи. Не смартфончик, а шар связи. Понимаете? Вот. В Приморье была наша славянская цивилизация, о которой вообще молчат. Там прямо написано, ну, там у тех же китайцев и так далее, какие они были. Они не были техногенными. Техногены – это придумка наших элиток 2 века назад. Выбран путь, да? Мы там не были техногенными 2 года назад. Я вот говорил в части лекций, вспомните, как Папа Римский создал говорящую голову, а спустя там определенное количество десятилетий Фома Аквинский ее разбил, потому что она слишком много болтала. Это же не робот. Считайте, что это биотехнологии. Да, там совсем другое. Оживил, создал и оживил. Ну так что, развиваемся мы, да? Или деградируем? Елена. От Медоеда Барсука вопрос. Получается, что все те, кто сейчас управляет всем миром, это те самые 5-10%, которые выжили после крайней аварии на Земле? Благодарю. Ну, во-первых, я бы не сказал, что значит все. Мы тоже их наследники. Почему только они? Выжило определенное количество, я говорил тогда, от 3-10%. Соответственно, род людской как-то развился. Да, славяне потеряли свое предназначение из-за того, что это было самый большой род, самое большое племя, начали делиться, воевать друг с другом, ну, все как обычно, к сожалению. Вот. И история потерялась. Но, значит, мы все дети вот тех, грубо говоря, 3-7%, которые выжили после последнего. Все, почему только элитка? А себя вы почему не относите, Елена? Я думаю, что на вопрос от Михаила Павлушова ты уже давал ответ, но все-таки я его зачитаю. Дмитрий, дайте свое предположение места и времени очередной катастрофы. Из карты расположения вулканов видно, что Россия самая удаленная от возможных точек взрыва. Значит ли это, что у нас больше шансов? Нет, не значит. Потому что, послушайте еще раз, о чем я говорил. Кроме, собственно, прохождения, есть еще взрывы вулканов, есть ядерная зима, есть кувырок Джанибекова, есть движение литосферных плит и прочее, и прочее. И как это сложится, очень сильно зависит от всевозможных вещей, которые вот сейчас по-хорошему там должны астрономы высчитывать, как она пройдет и так далее. Но никто этого не делает и делать не будет. Елена. От звездочки ясной реплика. Дмитрий, безмерная благодарность за интереснейший материал. Да хранят вас наши родные боги. Будьте так добры, по возможности, сделайте эфир про Радомира. Спасибо, я подумаю. И далее звездочка ясная продолжает. Катастрофу могут устроить наблюдатели, в кавычках. Они такие разные из ближнего космоса. С их уровнем развития и тех возможностями им ничего не стоит подогнать комету и под нужным углом шарахнуть по Земле. Вот как ты к этому относишься? Никак, потому что, значит, комета – это пустое пространство, там разреженность дикая. И поэтому, когда я слышу про удар кометы, мне смешно. Да, значит, все эти рассказы – это от господ земных кураторов по вешанию лапши на уши населения. Что метеорит, что комет. Да, значит, если тифон, он реален, хотя бы потому, что он рассчитан и сфотографирован, то какая-то абстрактная комета, а зачем? И так придет тифон. Зачем? Вот зачем? Даже если там стать на вашу точку зрения. Зачем? Или... Вот медоед Барсук интересуется. Получается, в плюсе те, кто будет готов лучше других в своих бункерах и бомбоубежищах. Есть прогнозы, что это за страна? Благодарю. Ну, я уже сказал, что Российская Федерация, ну, скажем так, весь север Азии, да, он в наилучшем положении. Хотя бы потому, что и от морей далеко, и от северного тропика далеко, и прочее, прочее. Там вопрос по Каспию, конечно, достаточно сильный, потому что непонятно, в какую сторону ударит волна, да, так сказать, что воды-то много в Каспии. А все остальное, еще раз говорю, Россия в лучшем положении. Но еще раз говорю, что вот это я ругался, за что там меня там периодически там а люди обижаются. Но нельзя помочь тому, который сам себе помочь не хочет. Да? Вот я вам привел простейший пример с пожаром сегодня для живущих в высоких многоквартирных домах. Вот вы поднимите одно место и хотя бы эту проблему для себя решить. Вот просто. Стоит совсем недорого. Но хотя бы это решить, а потом уже задумаетесь о большом. А если вы это не можете решить, что вы здесь пальцы-то раздвигаете? Елена. Вопрос от Григория Князева. Почему на картах Google Космос в инфракрасном диапазоне в районе Меркурия большой замазанный квадрат? Я их, честно признаюсь, нет времени смотреть. А о том, что, значит, фотографии рихтуются, меняются и подменяются, это известно. Да? А, знаете, меня в данном случае, я даже лезть туда не буду, но я знаю, что там где-то лажа, где-то вранье. Да? Начального снимка я не видел. Если бы там был начальный снимок, и там было что-то изображено, тогда можно что-то говорить. Я, например, знаю, что на фотографиях Гугла, которые касаются нашего севера, побережья, там типа Таймыра и так далее, да, на старых фотографиях там под водой были видны улицы, города были. А потом это заретушировано, и улицы исчезли. Так что цензура есть, она есть очень сильная. И на сегодняшний момент у вас не хватит сил, да и у меня, естественно, не хватит сил, да, через нее прорваться. Да, наша сила в том, что значит, жить по законам предков, раз, да, значит, не поддаваться на вранье, угрозы и все прочее, то, что идет от этой глобальной элитки, которая даже за 30 секунд до смерти будет, не знаю, хавать деньги еще. Она не может остановиться. Ну, не может. Только и всего. Елена. Анатолий Подкова, реплика. Какая интересная и широкая информация. И на этом добром слове наша Светлана Большакова написала все. А это значит, что вопросов больше нет. И поэтому я тебе предлагаю подвести итоги нашего эфира сегодня. Значит, дорогие слушатели, значит, я меньше всего хотел бы, чтобы вы после такой страшной лекции там пугались, плохо спали ночью там, и прочее, прочее. Я напомню вам, что вот люди в древности жили меньше, чем мы. Я говорю там, не то, что там в глубокой древности. Значит, я вам напомню слова Пушкина. Он про Карамзина это писал. «В комнату вошел глубокий старик лет 30». Это слова Пушкина. Сейчас у нас средний срок жизни хоть и сокращается стараниями наших господ-утилизаторов населения, но все равно он гораздо больше. Значит, я напоминаю, что то, что называется душою, то, что там называется потом перерождением и так далее, можно называть это по-разному, но постарайтесь прожить достойно, значит, и быть достойными своих предков. А насчет того, что кому-то будет мало, знаете, Плиний Старший, историк древности, в свое время написал: «Нам отказано в долгой жизни. Так давайте проживем так, с такими трудами, которые докажут, как прекрасно мы жили». Чего и вам советую. Елена. Дмитрий, мы в свою очередь благодарим тебя искренне от всей души за очередной замечательный эфир, за твой труд, который ты вкладываешь в развитие нашей России, матушки, истории, державы. Особая благодарность за то, что ты подарил все-таки огромную надежду жителям России. Я думаю, что наши соотечественники непременно услышат этот эфир и подумают о том, что надо бы поскорее сюда возвращаться и возрождать нашу страну. Благодарим, конечно же, и вас, наши уважаемые слушатели, за ваши интересные вопросы, за то, что вы остаетесь с нами, потому что вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио для пытливых умов.